Здравствуйте. Раз, раз, раз. Так, плохо слышно. Кто заведует звуком? Раз, два, три. Вот уже получше, хорошо. Меня предупредили, не запугивай людей. Не надо страшилок. Мы ничего не боимся, да, и так расслабленно. Ну, понятно. Да, пожалуйста. Понимаете, личные дела людей – это их личные дела. Если Путин разводится с женой, это его личное дело. Нас должно интересовать личная жизнь политика только тогда, когда это, скажем, совершенно безнравственная личная жизнь. Вот тогда мы должны быть, скажем так, проявлять внимание и проявлять интерес и обсуждать эту тему. А развод – это личное дело супругов. Это цивилизованно. Если семьи нет по факту, зачем ее поддерживать по документам? Это, можно сказать, честный поступок. А вот, понимаете, к сожалению, нас интересуют разводы, но не интересует нравственное состояние руководителей государства и высших чиновников. А вот это беда. Вот я вчера смотрел телевизор, выступал Коржаков на одном из телеканалов кабельных. Телеканал «Дождь», вспомнил, как называется. И вот Коржаков рассказывал о некоторых фактах. Так вот, он объяснил, почему Ельцин был алкоголиком. Потому что он был суицидальным человеком. У него была постоянная, так сказать, мания, желание свести счеты с жизнью. И поэтому он пил. У него у отца были суициды. Коржаков говорил о том, что у него есть личное досье на отца Ельцина. Человек, склонный к суициду, человек депрессивный, не может управлять государством. Он будет убивать себя и государство. Человек, склонный к суицидам, он по природе будет разрушителем. Он убивает себя, он хочет убить всех. Этот человек будет цепляться за инстинкты, он легко сопьется, он легко подпадет под чужое влияние, он родину продаст. Что и пытался сделать Ельцин, пытаясь продать все месторождения, 257 в России. Случайно не сумел продать. И причина этому – неуравновешенное психическое состояние руководителя страны, его безнравственное поведение. И это было видно с самого начала. Он был алкоголиком. Его Америка вытягивала на конкуренцию с Горбачевым. Это все знают. Но вот это нас не интересует. Нравственную оценку руководителям мы давать не научились. Вот это беда нашей страны. Человек, невменяемый у власти, это катастрофа. А перед Ельциным был другой невменяемый человек, Горбачев. Достаточно ограниченный, трусливый, жадный, слабый человек у власти. Дурак, подлец, алкоголик, и все это, так сказать, удел России. У власти такие люди были. Горбачев предал свой народ и свою страну. И сейчас периодически справляет день рождения за границей и ездит туда получать очередные 30 серебряников в виде премий различных, грантов и так далее. И свой день рождения справлял в Лондоне, потому что его народ презирает собственный, который он предал. Тогда вопрос, почему это произошло? Беда России в том, что народ у нас бесправен, и народ у нас совершенно не понимает, как можно улучшить ситуацию. У народа только одна функция – ненавидеть власть. Вот нам нужно кого-то ненавидеть. Вот ненавидим одного, потом вроде бы неплохой, ненавидим другого. Такая манера взаимоотношения народа и власти – это смерть государства. То есть ненавистью к какому-то чиновнику ничего не сделаешь. Поэтому не надо испытывать ненависть к Горбачеву. Не надо презирать Ельца. Нужно задать себе вопрос, почему такие люди оказались у власти? Ответ очень простой. Византийская модель. В этой модели чиновник неуязвим перед народом. Чиновник может делать все, что угодно. Его действия, нравственной оценки, юридической не подлежат. Народ бесправен, чиновник всесилен. Это византийская модель. Я говорил о том, что есть различные модели социальные в мире. Есть великолепная модель социализма, которая проявила себя в Китае. Правда, не совсем такая, которая в теории видна. Но Китай называется социалистической страной. Там очень сильное государство. Там государственная собственность на, в первую очередь, на финансовую сферу и, главное, так сказать, стратегические предприятия. Там политикой заправляют не частники-банкиры, а там политикой заправляют представители государства. И социальная система, называемая китайским социализмом, великолепно себя чувствует. Есть в монархии в Европе, и 10 стран монархии европейские занимают лидирующее положение в мире. У них великолепная жизнь, высокий уровень благосостояния, хотя они монархии. Есть капиталистические страны, где страной управляют парламенты и руководители парламента, то есть канцлеры. И они прекрасно существуют, и у них высокий уровень жизни. И только одна страна, Россия, ужасно себя чувствовала и при монархии, и при социализме, и при капитализме. Вопрос. Почему, сменив три общественных формации, Россия находится, так сказать, в плачевном положении? Россия опять находится на грани революции, народ опять недоволен. Почему в России безумное воровство, поголовное? Почему в России километр дороги стоит не 7 миллионов долларов, как в Германии, а 70 или 170? Почему Медведев, так сказать, напыщенно, так сказать, лозунги продвигал, что мы сделаем дороги нормальными, и цена на них будет нормальная, и ничего не получилось? Я чувствую, вы знаете, какая партия в России победит? Та, которая скажет, мы продвинем закон, согласно которому больше 10 миллионов долларов дорога не может стоить в России. А если дороже, будет специальная комиссия уголовная, которая будет расследовать, почему дорога так стоит. Эта партия победит, скорее всего. Потому что народ устал от воровства. И тогда вопрос, почему народ не может справиться с воровством? И почему власть не хочет справиться с воровством? Ответ простой. Византийская модель. Потому что все эти монархии российские, социализмы и капитализмы, все это чепуха, это поверхностное разделение. На самом деле в основе всего лежит не частная собственность, не отношение к частной собственности, а менталитет человека. Как люди мыслят, так они будут жить. Так вот, на протяжении трех видов социальных мироустройств в России был один вид мышления, византийский. Бесправие народа и безнаказанность власти, ее неподотчетность народу. Чиновник неуязвим. Он может делать все, что угодно, и оценку его действиям народ не имеет права давать. Ни нравственную, ни юридическую. Вот вся схема. Так вот, кстати, Коржаков, говоря о том, что Ельцин был алкоголиком. Так вот, почему Ельцин и Горбачев смогли получить власть? А потому что, когда нет возможности отбирать нормальных чиновников, нет возможности контролировать и наказывать их за преступные действия, к власти может прийти любой. Идиот, сумасшедший. И такое государство неминуемо будет погибать, как погибла Византия, как погибала несколько раз Россия. Византийская модель не обеспечивает возможности умному, сильному, энергичному человеку прийти к власти. Придет подлец, дурак и негодяй. Нет системы естественного отбора. Потому что, в первую очередь, контроль должен со стороны, так сказать, государства, со стороны народа. А когда начинается возня между кланами, вот как раз люди, типа Горбачева, могут прийти к власти, а потом погубить страну. Коржаков сказал одну потрясающую фразу. Я поразился. Он сказал так. Нынешняя власть утратила любую ответственность перед народом и государством за свои действия. То есть люди начинают понимать наши проблемы. Корсаков просто сейчас в отставке, поэтому он может говорить то, что он думает. Но это уже хороший знак. Так вот, народу не нужно ненавидеть власть. Не нужно ненавидеть президента или премьера. Народу нужно понять, что нужно менять модель мышления. Нужно менять модель государства. Мы должны отказаться от византийской модели. Чиновник должен отвечать за последствия своей глупости или преступного поведения. Любой высший чиновник обязан после завершения своей, так сказать, срока работы, временного, так сказать, короткого или долгого, получить нравственную юридическую оценку своего поведения, своей деятельности. Вот тогда, когда чиновник будет знать, что он ответит за то, что он делает, тогда к власти придут умные люди и порядочные люди. Ответил Горбачев за свои действия? Хотя бы нравственную оценку он получил? Нет. Хотя бы нравственная оценка дана действиям Ельцина? Нет. У нас последние 20 лет страна разворовывалась. Были совершены чудовищные промахи, или это можно только назвать промахи, а на самом деле это предательство по отношению к собственному народу и стране. Дана оценка, хотя бы нравственная, не дана. А безнравственная никогда не будет юридической. Поэтому Россия, ну в принципе сейчас Россия готовится к смене модели социальной. Народ требует хоть каких-то прав себе, хоть какой-то возможности контролировать и в конце концов наказывать чиновника, который предал свой народ, проворовался и так далее. А так на сегодняшний день у нас получается, чем выше ранг чиновника, тем более он неуязвим, тем меньше он может пострадать за последствия того, что он натворил. Миллиарды, сотни миллиардов, так сказать, крадутся, и никто за это не отвечает. То есть нагло попирается все. Это что такое? Это механизм неестественного отбора. Когда выживает не умнейший и порядочный, а подлейший. И такая ситуация ведет страну к гибели, естественно. И народ не хочет. Поэтому народ начинает протестовать, искать различные формы. Почему так получается? Потому что в первую очередь главная сила у народа появляется тогда, когда есть правильное мировоззрение. Вот нас с детства убеждали, что есть три ветви власти главных. Власть – это власть законодательная, это наши парламентарии, наши депутаты. Власть исполнительная – это президент и премьер-министр. И власть судебная. И мы привыкли считать, что парламент управляет страной. Но это все чепуха, это ложь. Парламент страной не управляет. В реальной стране управляет страной кто? Исполнительная власть, та, у которой есть механизм насилия, армия и полиция, спецслужбы. И банкиры, финансовая власть. Никогда судья не был властью. Судьи всегда зависели. А в России судью можно подкупить, убить, запугать. И в России судебная система весьма и весьма абстрактная. А парламентарии, те тоже прав лишены. Парламентариев, вот, кстати, Коржаков говорил о том, что выборы и референдумы сейчас – это все полная липа. Что только при советской власти, когда выбирали депутатов, тогда было честное, как ни странно, выборы. А сейчас о честных выборах говорить бессмысленно. И значит, говорить об институте депутатства, как об органе власти, смешно. И вообще сама идея парламента, который является демократическим органом, достаточно наивно. Вспомните правление Калигулы. Когда был Калигула, римский император, тогда был сенат, депутаты от народа, которые должны были править страной. И вроде бы правили, но это было понарошке. А у Калигулы рядом, всегда, сказать, рядом с ним, находился палач. И когда кто-то из депутатов не нравился Калигуле, он показывал на его пальцем, и палач проходил, подходил и при всех его убивал. Вот такая была власть парламентариев в Древнем Риме. И сейчас весьма все похоже идет. По сути. Внешне поприличнее. С неугодным депутатом можно расправиться, особенно если он не так себя ведет. Вышвырнуть его из рядов Госдумы. Значит, о какой власти мы можем реально говорить? И как ни странно, все эти мифы, вся эта фантасмагория насчет социальных каких-то картин, социализм, капитализм, коммунизм, монархия, все это чепуха. Главное, есть нравственность в обществе или нет? Есть ли ответственность власти перед народом или нет? Если этого нет, бесполезно. Никакой строй ничего не даст. И самой правильной картиной социального общества, как ни странно, оказывается индийская модель, которая существует уже не одну тысячу лет. А по индийской модели есть варны, то есть сословия. И всего четыре сословия находятся в любом государстве. Первое сословие – стратегическое мышление. Это брахманы, священники, духовная власть. Потом власть исполнительная, кшатрии, князья, политики, воины. И потом власть торговая, вайшья. И четвертый, так сказать, уровень, четвертое сословие – это шудры, это исполнители, которые живут и работают на зарплате. Так вот, управляли страной всегда политики, воины. Они прислушивались брахманов, священников, и они держали под контролем торговцев. Это было нормальное социальное мироустройство. Стратегия – священники, стратегия с тактикой – политики, и чистая тактика сегодняшний день – это торговцы. Если священники начинают торговать, они перестают давать советы и духовно управлять политиками, и тогда политики начинают разлагаться нравственно и начинают ложиться под торговцев. Сейчас миром управляют торговцы. Те, кто живут сегодняшним днем. Люди без стратегического мышления. Поэтому мир погибает. Значит, для того, чтобы спасти мир, нужно не социализм и коммунизм, и измы всякие устанавливать, а нужно восстановить нравственность в обществе. Нужно восстановить стратегическое мышление. А если священники, если религия превратилась в коммерческую структуру, бесполезно говорить о нравственности, тогда народ должен сам обращаться к нравственности и сам создавать общественные структуры, которые как-то будут контролировать власть и требовать от нее отчетности. Вот эта тенденция сейчас есть в стране. Почему в России все эти последние столетия, так сказать, наблюдался театр абсурда? А потому что когда в голове абсурд, он будет и снаружи. Светский театр абсурда является результатом религиозного театра абсурда. Если картина мира, образ, представляющий окружающий мир, неверен, животное погибает, живое существо не жизнеспособно. Если общество, которое живет, религиозная картина мира искажена, общество погибнет. И будет вырождение всех ветвей. Будет вырождение духовной власти, светской власти. И, так сказать, представители торговли тоже будут сходить с ума. И потом это государство будет погибать. Вот я вчера говорил о Воскресной церкви в Казахстане. Я вспомнил там, чему детей учат. Еще один момент. Детям говорят, вы знаете, дьявол – это существо живое. Это реальное существо. Вот представьте, если Бога рисуют, дедушка на облаке, Бог-отец, Бога-сына рисуют, вот такой, Бог-дух тоже нарисовали. Это недопустимо рисовать то, что, так сказать, мы не можем представить визуально. Но нарисовали, хорошо, сделали реальностью. Теперь священники утверждают, что дьявол – это реальность. Тогда нарисуйте его. Я же должен выглядеть, знать, как он выглядит. Вдруг ко мне кто-то придет завтра и скажет, почем души сейчас продаются? А я же должен определить, кто передо мной. Парнокопытный он или нет? Хвост у него есть или нет? Пощупать, рога есть или нет? Нащупал, извини, брат, не по адресу. Я же должен врага знать в лицо. Так вот, когда говорят представители религии, что дьявол – это реальность, это называется театром абсурда. Дьявол – такая же реальность, я говорил, как ускорение. Ускорение – физическая величина. Ускорение – это реальность. Но его нет, по сути. Это тенденция. Вот дьявол – такая же тенденция. Его невозможно представить в физическом образе. Но как тенденция он существует, дьяволизм. Поверхностное отношение к религии – это катастрофа. Потому что суть религии – суть. Бог – это суть Вселенной. душа Вселенной. Суть человека – это его душа. Душа не видна, портрет души не сделать. Душа проглядывает через глаза, через лицо, через поведение, через походку. Душа проглядывает, но ее портрет не составит души. А когда мы пытаемся это сделать, мы начинаем искажать картину мира. Так вот, мы должны иметь представление о том, как мир существует. О том, что есть тенденция дьяволизма. Но когда мы пытаемся утверждать, что дьявол – это реальное живое существо, мы должны задать вопрос, где он находится? Адрес, прописка. Пускай нам сообщат, чтобы хотя бы знали, где он находится. На Марсе или на Земле. Я думал, что это только в церквях, где-то там, в церковно-приходских школах такое говорят. Но я вчера общался, и мне женщина говорит, я недавно общалась со священником. Прекрасно говорил. Он говорил о любви, о том, что душа вечна. Все было прекрасно. Пока, говорит, я ему не задала вопрос. Вопрос был простой. Христос – это кто? Бог или человек? Священник ответил, Христос – это Бога-человек. Хорошо, ответила женщина, а мы кто такие? А мы люди грешные. А как же грешные изначально, запятнанные грехом? А ведь в Библии написано, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Священник отвечает, по образу, но не по подобию. Мы Богу не подобны, мы загрязнили себя, вначале вроде бы по подобию, а потом это утратили. То есть сейчас мы грешные. Женщина задает вопрос следующий. Но если такая беда сейчас, то как же Бог смотрит на это все? Почему Он нам не поможет? Священник отвечает. Бог от нас отвернулся. И сейчас всем заправляет дьявол. Реальное существо. Вот когда священник это утверждает, то у многих людей возникнет мысль. Если Бог отвернулся и ушел, а нами руководит парнокопытный, может, с ним договариваться тогда? То есть, к чему невольно подталкивает священник? К тому, что реальная власть на земле сейчас у бесов, а человек всегда должен дружить с властью и подчиняться ей, как говорил апостол Павел. И получается, что, так сказать, такое мышление подталкивает не только к атеизму, но и к бесовщине. Вот логика. На самом деле Бог никогда не отворачивался и не отвернется от человека. Это мы отвернулись от Бога. Отсюда у нас проблемы. А когда священник говорит, что мы изначально грешные, что Бог от нас отвернулся, что дьявол – это реальность, то это же вопиющее язычество. Это есть полное разрушение единобожия. Это есть театр абсурда. К чему приводит театр абсурда? Я вам скажу к чему. К разрушению высших функций и переходу на низшие функции. А низшие функции – это культ денег, секса и желаний. Культ мерседесов, благополучия и наслаждений. Вот логика. Печально, но факт. Как выглядит эта языческая тенденция? Мне сказали, что в Омске, в главном соборе, есть прейскурант цен на молебны. Я когда был в Алма-Ате, я с парнем одним говорил, и он говорит, я тут недавно с мулой общался. И говорю ему, у вас тут есть расценки в мечети на отпевание, на похороны и там прочие все дела. Он говорит, да ты что? Если это расценки мы выставим, нас народ порвет на части. То есть мулу можно наградить, что-то ему подарить без проблем. Но расценки недопустимы. Это уже торговля. А православие не просто расценки. Именно эта проблема задушила православие, так сказать, 100 лет назад. Как я помню, там в одной газете было написано, мне как-то какую-то газету еще 905-го, что ли, года дали. Там кто-то пишет, совсем попы задушили. Родился – плати, крестился – плати, женился – плати, умер – плати, за все плати. Религия стала превращаться в коммерческую организацию, поэтому пошли процессы гибельные. Так вот, женщина, которая была в храме в Омске, в главном, она говорит, я запомнила три любопытных молебна. Первый молебен за то, чтобы поступить в институт, расценки 2500. За то, чтобы удачно выйти замуж или жениться, 3000. За то, чтобы устроиться на работу, 3000. Как это называется в обычной, так сказать, логике? Это называется оккультизм и магия под видом религии. Это и есть нормальное язычество. Так вот, театр абсурда в голове, когда высшие законы Вселенной, которые изложены в религиозных истинах, превращаются в сказку, в театр реальный, в театр абсурда, это кончается только одним – атеизмом и поклонением инстинктов. Если высшие сферы не работают, будем опираться на то, что привычно. Это инстинкты. Инстинкт никогда не подведет. Вот я подумал, почему? Ведь был огромный всплеск веры, устремления к религии 20 лет назад, когда рухнула советская власть. Почему сейчас молодежи нет в храмах? Почему храмы посещают только старушки? А потому что молодежь очень остро чувствует ложь, блеф. И она не идет туда, где ей говорят, что дьявол – это реальное живое существо. Она не пойдет туда, где ее будут убеждать, что, сказать, мы все порочны изначально, и у нас никаких шансов на очищение. Она не пойдет туда, где есть абсолютно безгрешный священник, как представитель церкви, непогрешимый, и есть абсолютно загрязненный прихожанин. Это катастрофа, это рабовладельчество духовное. Это очень серьезная проблема. Так вот, изменится или нет православие, трудно сказать. Потому что, чтобы измениться, нужно отказаться от инстинкта самосохранения, от денег, от почести, от побрякушек. А это очень тяжело. Я думаю, такие, как протоиерей Чаплин, вряд ли смогут это сделать. Любое ущемление его коммерческих интересов, судя по всему, для него выглядит как религиозный экстремизм. А ущемление его представлений о Боге, его личных представлений, будет рассматриваться как оскорбление чувств верующих. Это катастрофа. Народ лишен права говорить о Боге. Только священник может говорить о Боге. Произошла приватизация религии. И подражая священникам, также себя ведет власть. Невольно подталкивая общество к очередной катастрофе. Но тем не менее, если говорить объективно, положительные тенденции в России есть. Народ требует отчетности чиновников, их ответственности перед народом и ответа за свои действия. И народ этого добьется. Кстати, храм в Москве, в который я хожу, церковь еще 16 века, там сейчас лавку вынесли за пределы храма, а в храме лежат свечки, которые не продаются, человек может их брать, и ящичек для пожертвований. То есть человек сам решает, сколько денег опустить. Прекрасная тенденция. То есть есть и линии возрождения, это радует. Я не сомневаюсь, что в России линии спасения, возрождения и нравственности должны победить. Уже давно предлагают очень простой механизм спасения нравственности в православной церкви. Любая организация, которая не платит налогов, и бюджет, который является закрытым, она всегда будет плодить преступность. Очень просто. Бюджет православной церкви должен быть прозрачным. Очень простой момент, о котором давно все говорят. Что этому мешает? Инстинкт самосохранения, который душит нравственность, душу и любовь. Но, наверное, народ поможет представителям, чиновникам от религии преодолеть этот инстинкт сохранения. Ведь сумел же это сделать Иисус Христос, показал же этот пример. Почему бы не последовать Ему? Так что шансы есть. И еще хочу сказать, если объективно смотреть, старцы святые давным-давно предсказывали о том, что в России будет утрата веры. И утрата веры в первую очередь у священников. И был предсказан этот период не по годам, а по сути, когда будет храмы золотить, купола храмов. Тогда в храмах верующих не останется, и сами священники перестанут верить. И это все предсказано. Но святые отцы не предсказывали гибели православия. Потому что при всех проблемах все-таки божественная логика на первом месте. А в католичестве и протестантстве на первое место прочно вышла человеческая логика. В католичестве есть поверхностная диалектика. Там божественная воля уживается с человеческой. Поэтому там есть уважение и к нравственности, и к человеку. А в православии есть диалектика внутренняя, которая единство Бога поднимает на главную ступень. Но в православии нет внешней диалектики, там только абсолютная идея торжества божественной воли над человеческой, значит, торжества церкви над человеком. Поэтому православие проиграло свою борьбу с католичеством многократно, но в конечном счете оно может остаться живым, потому что божественную логику не утратило. И главная, так сказать, возможность православию выжить, а не погибнуть и не погубить свой народ, это вернуться к христианству и научиться соединять божественную логику с человеческой. А для этого нужно признать то, что говорил Христос, что мы все богочеловеки, что мы божественны по сути и люди снаружи. В нем это проявлялось ярче всего. Ему мы должны подражать, но подражать по сути. Суть Христа – это его 9 заповедей. Нужно подражать ему по внутреннему состоянию. А внешнее копирование Христа – это есть что? Это есть театр абсурда. Потому что, подражая Христу, многие считают, нужно пойти на распятие и закончить жизнь самоубийством. Как они это воспринимают? Подражать Христу – это научиться любить. Власть должна не возвышаться над народом. Человек должен отвечать за свои действия. Любовь и нравственность на первом месте, инстинкт самосохранения на втором. Я думаю, этому, так сказать, представители религии должны научиться рано или поздно. Так вот, святые отцы говорили о ужасных проблемах и кризисе православия, но не говорили о его гибели. А вот по католичеству, при всей, так сказать, внешней, более благовидной, может быть, даже картине, в католичестве беда. Вы слышали о пророчестве Малахии? Я говорил уже на семинаре, я еще раз повторю. В XI веке был монах, который предсказал, что сколько будет пап, и описал характер каждого. И все это совпало с ужасающей точностью. И все ждали этого. Он предсказал, что последний папа будет называться Петром. И на этом католичество закончится. Погибнет Ватикан и погибнет Рим. Папу избрали, но его имя не Петр. Этот папа взял себе имя, псевдоним, как любой папа, и назвался Святым Франциском. Тоже Петром здесь не пахло. Честно говоря, я успокоился, думаю, значит, пророчество неверное. А потом мне одна дама прислала ссылочку. Оказывается, настоящее имя святого Франциска было Петр. Значит, нынешний папа последний. Дальше. Предсказано, что последний президент Америки будет, 44-й будет последним, что он будет черный. И когда Обаму могли прокатить на выборах, он мог не пойти на второй срок, я втайне надеялся, что так и будет. Если бы избрали другого президента, значит, пророчество не подтверждается. Но Обаму избрали во второй раз. Он будет у власти до 2016 года. Я все это состыковал со своими прогнозами. В будущее залезать в деталях опасно, я поэтому в будущее никогда не лез, и мои прогнозы были, мягко говоря, неточными. Ну, а общий главный рисунок я видел, и он подтверждается. С 2000 года начинается раскачка, я об этом говорил в середине 90-х. В 2008 ускорение, в 2012 начинается реальная, так сказать, дестабилизация на всей планете. Во всех отношениях. Геологическая, социальная, экономическая, какая угодно. Заканчивается она, ну, скажем, снижается в 2020-м, и там уже энергетика нового человечества. А с 30-го года все, новое человечество вступает в свои права. Так вот, максимальный период раскачки с 2012 по 2020. 8 лет. Делим на 2. Середина. 2016. Значит, что получается? Хотелось бы верить, что пророчество не исполнится. Тем более, большинство пророчеств не исполнялось. Но если даже частично они исполнятся, то картина выглядит приблизительно так. В ближайшие 3 года Америка перестанет существовать. В ближайшие 3 года католичество перестанет существовать. В ближайшие 3 года, скорее всего, Рим исчезнет с лица земли. Это проблема. Если посмотреть, что сейчас происходит в Европе, во Франции, в Испании, там, где раньше было 30 градусов в июне, сейчас там 15. Гольфстрим остановился. Начинается непредсказуемое изменение нашей планеты. Магнитный полюс резко смещается, так сказать, совершенно с немыслимой скоростью в другом направлении. Процессы начинаются. Что делать? Спасать душу. Бог спасает того, кто спасает свою душу. Тот человек, который заботится о своей душе, будет выживать и будет защищен свыше. Ему и совет дадут, гречку или рис купить вовремя, или еще какой-то. Но в любом случае, те, кто должен жить, будут жить. И в этом плане Россия, стосковавшаяся по вере, Россия, сохранившая единобожие, и в этом есть огромная заслуга православия при всех проблемах, Россия, судя по всему, будет выживать и даже может спасти человечество. Нужно только маленькую вещь сделать. Нужно научиться сохранять любовь в душе, что бы ни случилось. Нужно видеть божественную волю вокруг, что бы ни случилось. Нужно научиться любить хотя бы немножечко окружающий мир и все, что происходит, что бы ни случилось. И научиться любить будущее, что бы ни произошло. Так вот, давайте опять начнем с чего? С умения держать любовь при взгляде на любые происходящие события и умение сохранять любовь и не думать плохо о будущем нашей планеты, о себе. Какое будущее ни было, оно дано Богом. В любом случае, оно в высшей степени позитивно, оно работает на спасение, сохранение любви в душе. Если мы не можем сохранить любовь в душе, у нас будет будущее распада. Если мы сохраняем любовь в душе, тогда распад не нужен, потому что распад подталкивает к Богу и к любви. Если мы добровольно пойдем к Богу и к любви, нам не нужна Третья мировая война, нам не нужны катаклизмы. Или если они произойдут, они обойдут нас стороной. Тогда мы должны выжить. Человек, идущий к Богу, должен жить. Человек, отвернувшийся, сказать, от любви, человек, разрушающий свою душу, должен быть спасен через медленную или быструю смерть. Все логично и просто. Возвращаемся к любви и... Что бы с нами ни происходило, ни произойдет, любовь в душе сохраняется. Прошу. Хорошо, тут я читаю записки. Какие истории? Я вам советую так. Вот у вас есть какая-то проблема, пишите мне письма. Сначала вспомните все проблемы в вашем семействе, у ваших родственников. Что было, как складывалась жизнь у родителей, дедов, бабок. Были ли разводы, убийства, самоубийства, болезни, смерти и так далее. И когда вы будете все это перечислять, у вас сложится образ, картина, какие главные проблемы вашего рода. Потому что в каждом роду есть какая-то определенная главная программа, которую нужно решить. В одном роду, скажем, это самоубийство, в другом это воровство, в третьем это отречение от детей, принуждение к аборту, в четвертом самоубийство, в пятом неумение простить ближнего любимого человека. То есть, как правило, есть очень серьезные программы, которые могут по поколениям идти 5, 8, 10 поколений. И практически у каждого человека есть какая-то главная задача перед родом преодолеть эту проблему, сохранить любовь тогда, когда вам дают искушение и испытание. Поэтому если вы просто проанализируете ваше прошлое, вы уже много поймете. Первое. Второе. Посмотрите ваше детство, ваше, так сказать, половое созревание, ваш главный опыт проблем, и тоже многое станет ясно. Какие были болезни, какие были несчастья, какие были радости, главные события в жизни. Вот когда вы все это напишете достаточно простым и четким языком, вам легче, во-первых, вы ощутите, вы сожмете все проблемы в одну, скажем, в один комок, и вам легче будет нащупать то главное, через что нужно решать. А многие мне пишут письма, просто механически, тупо перечисляя свои проблемы. Обобщите ваши проблемы. Все проблемы крутятся вокруг одного – поклонение человеческому «я». Душа привязывается к миру, инстинкты побеждают, а дальше начинаются грехи, преступления, болезни, несчастья и смерти. Вот с этой точки зрения пересмотрите свою жизнь. Если у кого-то серьезное тяжелое заболевание или у детей, пересматривайте свою жизнь в районе, так сказать, полового созревания, первой любви и 3-5 лет перед зачатием детей. Тогда дают самые серьезные чистки. Проходите жизнь заново сотни раз. Проходите правильно, с сохранением любви, с принятием божественной воли, с прощением близких, снятием уныния и сожаления. Молитесь за детей, чтобы для них любовь к Богу была главным счастьем, чтобы они любили, умели любить и прощать, чтобы они видели божественную волю во всем, чтобы проявляли милосердие и сострадание, чтобы не завидовали, не жадничали, преодолевали желание ограбить и убить. Своими словами можно. И вот вы, меняя себя, свою душу, будете менять потомков. Чтобы это было эффективнее, можете сесть на диету. Возьмите сыроедческую диету. Откажитесь от алкоголя, мяса острого, так сказать, соленого, вкусного, сладкого. Посидите на диете, отрешитесь от всех рабочих проблем, переживаний. Найдите время для уединения и попробуйте реально попытаться через молитву изменить себя. Молитва – это не выпрашивание блага здоровья, это свидание с Богом, это возможность ощутить любовь и через эту любовь измениться. Если вы так рассматриваете молитву, она вам поможет. Хотите усиления эффекта? Прочитайте мою книгу вслух. Дочитайте до конца, увидите, что будет. Многие заметили. Чудеса начинаются. Воздействие усиливается многократно. Прочитали 2-3 раза вслух мою книжку. Для начала первую хотя бы. А то, что осталось, прочитайте вслух Библию. И будьте готовы, что вы должны измениться в характере. Но изменение в характере не бывает мгновенно. Вы должны измениться в каких-то главных аспектах. Первый аспект – научиться сохранять любовь в любой ситуации. Видеть божественную волю. Научиться правильно спорить и конфликтовать, проявляя милосердие, уважение к конкуренту, противнику, заботу о нем в определенном смысле и умение отставить свои интересы. Научитесь конфликтовать, у вас пойдет энергия. Потому что неправильный конфликт, агрессивное внутреннее состояние при высокой энергии – это смерть. Если вы будете сбалансированы, энергия пойдет. Пойдет энергия, исчезнут проблемы и по здоровью, и по судьбе. Но сначала нужно воспитать себе ощущение гармонии. А для этого нужно понимать, что все от Бога, и добро, и зло. Зло – это наше несовершенство, это нехватка любви. Но все идет от Творца, и мы должны внутренне принимать абсолютно все, что происходит. Мы должны понимать, что дьявола нет, что мы изначально безгрешны, хотя всегда будем несовершенны. Любая проблема лечится, любой грех лечится через объединение с Богом, усиление единства с Богом. Больше любви в душе, больше пошло энергии. Все, любая проблема решается. Религия приучает нас подавлять свои желания. Их надо не подавлять, а сдерживать. Их нужно трансформировать в любовь. Поэтому если в иудаизме есть четкое «не делай того, не делай этого», схема подавления, в христианстве этого нет. В христианстве будьте милосердными, будьте искренними. А с другой стороны, не дави свои желания. Если ты веришь и устремляешься, то любое твое желание исполнится. В молитве Бог исполняет все, что ты не попросишь. Не зарывай талант в землю своей энергией. Реализуй себя и будешь счастливым. То есть христианство, оно является наукой и религией одновременно. Обычно религия призывает подавлять свои чувства, а наука наоборот говорит, радуйся, бери, сказать, все, все твое. А в христианстве есть и то, и другое. И сдержи свои инстинкты, одновременно не подавляй свои чувства, реализуй свои желания, мечтай, стремись к мечте. Это нормально, это необходимо. Если ты откажешься от своей мечты, от своих желаний, то ты заболеешь, и Бог накажет. Гениально, но никто этого не объясняет. Последователи Христа опять вернулись к простой схеме. Нужно давить. Все грех, все плохо, любое желание – это плохо. Подавил – ты святой. Идеал святости – это ни секса, ни еды, ни общения, только посыпай голову пеплом и молись. Вот это святой. А Христос никогда таким не был. И у него в период поста ученики не постились. Потому что главная любовь, а потом уже все остальные моменты. Так вот, надо и подражать Христу в этом плане. Благодаря вам в жизни стало все относительно хорошо. Мне интересно узнать, почему сейчас в семьях чаще всего рождаются однополые дети. Я замужем, у меня 3 дочери. Муж очень хочет сына. Дело в том, что, я говорил, биологически девочки появились первыми. То есть женщина по энергетике более жизнеспособна, чем мужчина. Мужчина как бы это следующая стадия эволюции. Мужчина связан с будущим, поэтому если в критическая ситуация, реально тяжелая для выживания, женщина выживет, мужчина умрет. Нормальный процесс. Для того, чтобы родилась женщина, особого усилия не надо. Девочка всегда родится. А чтобы родился мальчик, нужно принять крах будущего. Принять унижение гордыни, когда мальчик родится. Чем выше гордыня в обществе, тем больше рождается девочек. Хотя вроде бы гордые кавказцы, а у них мальчики чаще всего рождаются. Почему? Потому что там как раз на Кавказе подчиняться умеют. Там безусловное подчинение старшему. Там женщина безусловно подчиняется мужчине. Мужчина умеет уважать старших и сдерживать свои желания. Там как раз почтение к... И к вышестоящему, и к старшему, безусловно. Поэтому на Кавказе как раз подчиняться умеют. И рождаются мальчики. Почему перед войной больше всего мальчики? Резкий всплеск рождения мальчика. Потому что идет крах будущего. И внутренний человек подсознательно это принимает, рождается мальчик. Поэтому если за резкий всплеск мальчика, обычно уже сразу замечают, скоро будет война. А когда рождаются только девочки, это означает, что общество вымирает. Почему общество вымирает? Когда начинается привязанность к инстинктам, тогда душа начинает оскудевать, терять энергию, и будущее уходит. И первый признак того, что будущего нет, это больше рождается девочек, больше рождается гомосексуалистов, больше рождается педофилов и так далее. И начинается эффект унисекса среднего рода. Когда энергии нет, то мальчик и девочка похожи друг на друга. Что сейчас и происходит? Сейчас популярны мультиварки и аэрогрили. Не вредны ли они, например, микроволновые печи? Дело в том, что рынок должен получать деньги, поэтому все время будет придумывать что-то новое. И это новое ничуть не будет лучше старого, зачастую хуже. Сама идея фастфуда, которая озолотила авторов, она является вредной по своей сути. Что такое фастфуд? Знаете в переводе? Быстрая еда. Так вот, именно когда человек быстро ест, жадно ест, не может сдержать. Когда человек быстро ест, он долго жевать не будет. Это прямой путь к проблемам с почками и с диабетом. То есть быстро он, как правило, ест жадно. Вот есть такая, так сказать, наука, так сказать, направление медицины, антропософия. Мне понравилось, в одной книжке там четко написано, там связь увидели. Жадно-быстрая еда страдает почки. Много ест человек, страдает печень. Много работает, страдает легкие. Сказать, много есть сладкого, избыточного мучного, диабет. Но это уже, сказать, заметно. Это все знают. Так вот, что получается? Когда человек быстро, жадно ест, он ест много, он не получает тонкой энергии, получает внешнюю энергию из продуктов. Он начинает объедаться, когда он ест быстро. Усвоение реального не происходит. А когда нет тонкой энергетики, человек пытается забить, компенсировать все внешней энергетикой. Он ест в несколько раз больше. Когда человек ест в плохом состоянии, в агрессивном состоянии, в депрессивном, когда человек ест быстро и жадно, это прямой путь к диабету, к ожирению, к проблемам с печенью и почками. И все это дает фастфуд. Поэтому американский фастфуд – это не только отвратительное качество продуктов, это еще быстрое питание. Поэтому все эти мультиварки, скороварки и прочее, на самом деле это блеф, это иллюзия. Еда должна проходить не спеша, с удовольствием. Жевать нужно долго, так сказать, 20-30 раз. Тогда вы будете брать ту энергию, во-первых, вы будете выделять достаточное количество для того, чтобы еду переварить, нужно выделить энергию. Поэтому по индийской, по ведической философии, если вы едите жадно и быстро, если вы жуете мало, если вы едите, когда у вас еще не появился аппетит, голод, то вы просто не отдаете нужного количества энергии для того, чтобы переварить эту пищу. А непереваренная пища не дает вам энергии. Она дает поверхностную и грубую энергию. Вы вроде бы энергию получили внешне, а внутри ее нет. Что дальше? Ожирение, диабет. Поэтому все эти суперпопулярные, так сказать, мультискороварки, аэрогрили и прочее, я бы не советовал особо увлекаться. Обыкновенное, в конце концов, есть не микроволновка, а есть обыкновенные вот духовочки маленькие. Нет, обыкновенная электрическая духовка. Включили в розетку, маленькая духовочка, пеките пирожки, делаете это, грили, нет проблем. Все эти, излучения и прочее, они портят. Мне кто-то из приятелей сказал, он говорит, вот ел какой-то продукт, прекрасный вкус, а потом, говорит, разогрел микроволновки, пробую, есть невозможно. То есть четко есть ощущение, что еда уничтожена просто. Поэтому, если не знаете, куда деньги девать, покупайте все эти аэрогрили там и прочие свачи. Меня раздражает звук водопроводных труб у соседей сверху, что я не дорабатываю. Ну, наверное, не дорабатывайте общение с сантехником. Вызовите, попробуйте решить этот вопрос. Если, так сказать, сантехник не справится, значит, наверное, звук вам мешает, у вас тема благополучной судьбы. Уже несколько лет ездим из Екатеринбурга на семинары, но такого тяжелого семинара, как вчера, еще не было. Что это? Вы изменили способ подачи или информация очень глубокая. Понимаете, в чем дело? Можно говорить только о здоровье. И я о здоровье говорю. Но, понимаете, я даю достаточно четкие и понятные рекомендации, которых хватит для того, чтобы привести себя в порядок, по большому счету. Но есть люди, которых просто нужно за руку вести. Так вот, информации я даю достаточно. Это первое. Второе. Сознание принимает информацию порциями. Вот я вам дал важную информацию, после этого нужно отдохнуть. Как отдохнуть? На политике. И я, пока вы, так сказать, перевариваете информацию, касающуюся здоровья, я вас балую политика, экономика, астрономия и так далее. Так вот, информация, на самом деле, которая связана с религией и с государством, она очень, с моей точки зрения, важна. Она очень важна. Но я под видом здоровья вам эту информацию запихиваю. И в результате у вас кругозор развивается, вы начинаете ориентироваться. Если вы не ориентируетесь в окружающем мире, то вы всегда будете раздражаться и находиться в депрессии и прочее. Вот сколько у нас политиков говорят, каждый день по телевизору, о проблемах страны, о поголовном воровстве. Обратите внимание, уже 20 лет мы говорим о коррупции, и до сих пор ничего не сдвинулось. А причина коррупции только одна – византийская модель. Чиновник абсолютно не отвечает за свои действия перед народом. Один момент, один нюанс, а о нем никто не говорит. Вскользь вчера сказал Коржаков в полуофициальном интервью. Вот когда мы научимся видеть главное и отбрасывать второстепенное, страна начнет расцветать. Хотя по большому счету я скажу, при всех, сказать, при всем при том, все-таки то, что Россия всегда думала о душе, и то, что Россия была скрыто верующей, и в этом плане православие все-таки сохранило вот эту энергетику христианства. В храмах православных энергетика живая, а в католических ее нет. Благодаря православию, в том числе, все-таки Россия сохранила свою душу и свой потенциал. Это очень важно. Я помню, как я отдыхал в Испании, лет 5-8 назад, помню, и там шоу, и там на английском, на испанском, на итальянском, на немецком кричат, и люди поднимают руки, и там «Привет, привет!» На русском никогда. А 3-4 года назад я был на этом шоу, уже на русском говорят. «Здравствуйте, Россия! Привет, Россия!» И там кто-то один, как куда-то, «О, здорово, ребята!» Я был год назад на этом шоу. Первым делом осматриваюсь, где наш народ. Нашего народа нет. Потом повернулся, вот сидит такой парень, братва конкретная, думаю, это наш, это сразу. Он нашим и оказался. И вот начинается опять на английском языке, там, на французском, на немецком. Я думаю, интересно, выкликнут на нашем языке или нет. Вдруг говорят, русская, Россия. Я этого не ожидал. Первые 5 элитных рядов столов поднимаются и начинают верещать. Это все наши. То есть, причем я их не определил. Я первый раз не определил наш народ за границей. Совершенно интеллигентный народ. Вот только когда сказали, вот когда они сказали Россия, вот то, что дальше было, это были уже наши. А до этого совершенно интеллигентная публика. Причем все элитные места у нас. Я был на Мальдивах, остров Сан-Айленд. 10 лет назад я там был первый раз. Я не слышал там ни одного русского слова. Я был там в прошлом году. Вы знаете, я очень удивлялся, когда видел прошмыгнувшего немчика или француза. 95% наших. То есть при всех бедах и проблемах Россия поднимается. И мне интересно психологически видеть глаза немцев, и французов, и испанцев, особенно немцев. Я им сочувствую. Они проскочили в среднее звено, они проскочили второй этаж. Они были на третьем, оказались на первом, а даже где-то в подвале. То есть наш народ всегда для них был, это что-то такое, типа таракана, который вылез, и чистоплотная хозяйка не знает, что с ним делать. И вот немчики смотрели на нас вот так, ну что это такое, тут приехало сюда, еще паспорт сует. Я видел это. Мы для них были голодранцами, которые позволили себе в их страну приехать. Потом должна была быть следующая фаза, когда они чувствуют, что вроде бы люди такие же, как они. А потом, может быть, даже следующая, когда они видят, что те даже чуть выше. Так вот, серединной фазы не было. Они сначала чувствовали хозяевами, а сейчас они чувствуют, что приезжают русские, и у них куча денег. Они шикарно себя чувствуют. И они уже в обратном положении, они уже снизу вверх смотрят. И они пытаются как-то еще так, а не получается. Уже кто таракан, вопрос. То есть Россия, при всем при том, что она большие деньги отдает Западу, потому что она еще как бы страна является оккупированной, что большая часть, так сказать, какая-то значительная часть российских чиновников – это предатели, которые работают на Америку, на вот этот аппарат, так сказать, подавления страны. Тем не менее, Россия поднимается с колен. Она поднимается, потому что она свою душу сохранила. А кто свою душу сохраняет, тому Бог помогает. Я недавно смотрел интересное интервью Ольги Четверяковой, на сайте оно расположено, Lazareform. Она сказала потрясающую вещь. Она говорит, нынешняя мировая элита, она формирует, сказать, мощный институт. Они сидят на деньгах, на печатном станке, они могут сломать любого. Я на прошлых семинарах говорил, что мировая элита создает наднациональные структуры. НАТО – это военная структура. Они создадут структуры, которые могут подавить любую страну, мотивируя тем, что нужно спасать мир от терроризма. То есть они должны создать общемировую военную структуру, финансовую, она уже создана МВФ, политическую. И я забыл об одной. Четверякова сказала, они еще должны создать общую религию для всего мира. Вот для этого есть течение экуменизма, которое под видом братства и дружбы должно всех подмять под одно. То есть сломать хребет православию и засунуть его под католичество. То есть все должны исповедовать одну религию. Тогда мировое правительство себя реализует. И это все действует. И она говорит, финансами с ними справиться невозможно. У них невероятное количество денег. Но нужно дать нравственную оценку происходящего. И вот это уже будет защита. Так вот, маленький нюанс. Дать нравственную оценку происходящего может тот человек, для кого нравственность что-то значит. Таких стран нет, только одна Россия, в которой все-таки народ говорит о нравственности, о душе, о вере и любви. Все остальные страны говорят о деньгах, о благополучии. Все забастовки там связаны чисто с коммерческими финансовыми проблемами. Только с деньгами, только с благополучной судьбой. Никто о душе и о нравственности не думает. И, похоже, единственная страна, которая все-таки может реально, хотя у нее, сказать, народ лишен этого права, но внутри мы все за нравственность, и мы найдем способы выражения. Во Франции, правда, попытка отстоять нравственность произошла, но ее никто не стал замечать. Все говорят о демократии. Вот, пожалуйста, мнение большинства. Во Франции больше 60% против того, чтобы педерасты усыновляли детей. Плевать на это большинство. Закон провели. Почему? Потому что мировому правительству нужно разложить, сломать национальные культуры, сломать национальное правительство. Тогда легче всех объединить в одно фашистское стадо. И в этом плане все достаточно дружно идут в этот загон, как бараны, даже не блеют. Тут немножко заблеяла Франция. А Россия не блеет. Россия тупо упирается и не хочет идти в этот загон. Всеми четырьмя. И это радует. И народ начинает просыпаться. И народ начинает говорить о том, что у нас в России министр образования убивает образование. Священники убивают религию. Те, кто должны заниматься, сказать, экономикой, они ее разрушают. Парадоксальные вещи. Почему это происходит? Потому что там, где нет нравственности, никогда не будет здравого смысла. Когда мы говорим о здравом смысле, мы всегда будем обращаться к нравственности. Так вот, в России шансы спасти нравственность есть. И эти шансы растут с каждым днем. Хотелось бы узнать, что вы думаете о таком популярном способе приобретения квартир, как ипотека. Как это выглядит на тонком плане? Дело в том, что, во-первых, проценты на ипотеку должны быть не выше 5%. Должны быть льготные варианты для молодых семей, для того, чтобы поддержать развитие страны. Когда 15-20% – это грабеж, это первое. Человек надрывается. Второе. Я считаю, что платить за ипотеку нужно не больше 30%. То есть, когда накопил человек 70%, тогда можно выплачивать. А когда человек с нуля берет, это рабство, это внутреннее рабство. И такая ипотека, я считаю, она вредна для человека. Государство должно снижать размеры ипотеки, оно должно идти навстречу молодым семьям. Извините меня, какой ипотеки в Арабских Эмиратах? Молодые люди женятся или в Ливии, которые разбомбили? Какое правило было там? Молодые люди женятся, им выдают трехкомнатную квартиру и 60 тысяч долларов подъемных. Нормально? Там про ипотеку разговоров нет. Не было. А в Арабских Эмиратах нет. Просто получайте квартиру. Так вот, скажу вам страшную тайну. Россия богаче Арабских Эмиратов. А мы говорим, ипотека – это хорошо или плохо. Это отвратительно для России. В России не должно быть ипотеки. В России нужно молодым людям выдавать квартиры и создавать условия, чтобы люди выкупали эти квартиры, не впадая в долговое рабство. На прошлогоднем семинаре у нас в Омске вы выглядели более счастливым и уверенным. Я же не могу все время быть уверенным и счастливым. Синусоида – нормальный процесс. Но если говорить, действительно, у меня были очень большие перегрузки последние годы. Я не рассчитался с силами, и сейчас последствия перегрузок выходят. Поэтому я хотел вообще заканчивать со своей деятельностью семинарской и прочее. Но информация очень серьезная, поэтому я просто решил уменьшить, а дальше как получится. Но в принципе, у меня ощущение каких-то проблем присутствует. Я надеюсь, что я их решу. Получится или нет, я вам сообщу. Или на сайте моем сообщат. Не справился. Это уже по ситуации. Но с одной стороны. С другой стороны, я вам скажу, что при внешней усталости и сказать, обессиленности и проблемах определенных, у меня нет ощущения такого тупика. У меня главное, что я все лучше понимаю, сказать, законы мира. Все мои исследования не просто повторяют сказать, мировые истины, то, что сказано в священных книгах. Они позволяют разбираться и в индийском, и в индуизме, и в иудаизме, и в христианстве достаточно легко. Поэтому я, скажем так, прошел определенный путь, который теперь позволит не только мне, но и любому человеку понимать смысл того, что говорится в священных книгах. И, сказать, я не заблудился, я вышел на правильный путь, и это, сказать, целиком совпало с тем, оказывается, с теми истинами, которые уже давным-давно открыты, я их просто раньше не понимал. И это, я считаю, достаточно позитивный момент, и это и есть результат. Как выясняется, я ничего нового особо не открыл, но зато я теперь прекрасно разбираюсь, потому что я на своей шкуре все это прошел, прекрасно разбираюсь в том, что называется религия, философия и все остальное. Дети, рожденные через кесарево сечение, как правильно их воспитывать? Чем они отличаются от детей, рожденных естественным образом? Ну, мы об этом говорили. Естественно, когда природа идет навстречу ребенку, он рождается легко. Чем больше у ребенка гордыня, поклонение инстинкту самосохранения, тем больше при рождении должна быть унижена его судьба. В частности, кесарево сечение. Он рождается неестественным образом. Он бы просто умер обычным путем. Поэтому, когда рождается ребенок кесарево, просто по показаниям, что только через кесарево, это означает, что он в обычной ситуации мог бы умереть, значит, природа противостоит ему, значит, у него гордыня повышенная, значит, с душой у него проблемы. И дальше делайте выводы. Воспитание ребенка кесаренка – это, в первую очередь, признак того, что у матери гордыня и неблагополучие. Мне женщина написала письмо на московском семинаре, у нее ребенок вообще поперек стоял. Не ягодичное прилежание, а поперек. Я говорю, так у вас поперек ваше представление о мире. Я ей объяснил, ребенок нормально развернулся. Но потом она мне письмо написала, у ребенка, так сказать, и внешние признаки гордыни, и проблемы, и стафилококк, кажется. А стафилококк – это признак гордыни у ребенка. Поэтому посмотрите себя, посмотрите свою жизнь, посмотрите опыт своих предков. И ставьте себе в этом плане диагноз. Потому что ребенок, рожденный кесарем, это ребенок с... у которого, возможно, будут проблемы по судьбе серьезные, у которого проблемы с душой, он может быть и жестоким, и депрессивным. И он может, сказать, его могут ломать то, что называется счастье. То есть проблем много, и все это описано в моих книжках. Вчера в Омске у ресторана «Колчак» отмечали 95 лет со дня занятия войсками Колчака города Омска. А сегодня семинар в здании ДК имени Красной Гвардии. Ваши комментарии. Но комментарии простые, не заморачиваться над датами. Прошло и прошло. Трагедия советской власти в чем заключается? Почему была братоубийственная война? Почему белые убивали красных, а красные убивали белых? Это трагедия, так сказать, русского народа, российского народа. Почему? В чем причина этой трагедии? Это нужно понять. В том, что мышление российского народа было несовершенным. Византийская модель. Вы думаете, почему убили Столыпина? Почему после смерти, почему его везли 2 часа в больницу, хотя везти было 10 минут? Почему не расследовали причины его смерти? Потому что и все это инициировано было сверху. Почему царь желал смерти Столыпину? Потому что Столыпин, вводя свои реформы, лишил бы царя власти полной. А византийская модель это исключает. Полная власть чиновника от народа, полное бесправие народа. А если царь отдает часть своей власти, народ перетягивает часть власти на себя, это уже не византийская модель. Царю легче было погибнуть, чем поделиться с властью. Вот поэтому погибала Россия. Так вот, одни пытались вернуть в рабовладельческий строй. Да, рабство отменили у нас 150 лет назад, но рабовладельческое мышление осталось. Есть элита непогрешимая в виде священников и светской власти, и есть сброд, народ, который не имеет прав ни на что. Мышление-то не изменилось. Оно меняется не сразу. Поэтому получилось что? Что было 2 лагеря, красных и белых. И оба воевали не за истину, а за ложь. Одни тянули в рабство прошлое, рабовладельческую схему, монархию рабовладельческую, а вторые тянули в светлое будущее, рабовладельческий Советский Союз. Мы привыкли считать, что рабовладельческий строй – это там, где есть фараон. Что такое рабство? Это есть полное бесправие человека перед властью. Таким и был Советский Союз. У людей отнимали паспорта, им запрещали выезжать за границу, им запрещали выезжать из деревни. Человека могли лишить в любой момент собственности, жизни, свободы, под любым предлогом. Это и было конкретное, типичное рабовладельческое советское государство. Та же самая византийская модель. Хотя называлась она совершенно по-другому. Вывески менялись, суть оставалась. Поэтому одни рабы, одни люди, отстающие рабство, и другие, отстающие рабство, только в другой форме, воевали друг против друга. Потому что весь мир насилием мы разрушим, а сами что можно поставить, когда ты все разрушаешь? Ты создашь такой же мир насилия. И большевистская, так сказать, Россия оказалась намного более кровавой и насильственной, чем царское правительство. Извините меня, врагов народа, таких как Сталин и Ленин, чуть ли не на руках выносили в Шушенское, они там охотились, стреляли, развлекались, это была ссылка. А в советское время было иначе. 10 лет без права переписки, его расстреливали на 3-й день. В 1000 раз более кровавый строй. А почему? А потому что идеология была какая? Ради интересов пролетариата, как Энгельс говорил, не может быть и речи ни о какой морали и нравственности. То есть социализм не подразумевал торжество морали, нравственности и любви в душе. Он подразумевал единство народа. Да, это один из аспектов нравственного общества, когда власть и народ едины. Но когда этой нравственности нет, власть и народ никогда не будут едины. И в конечном счете советская элита стала такой же царской элитой и также гнобила народ и истребляла его. И также была абсолютно равнодушна к интересам народа. Вспомните Ходынку. Задавили сколько людей. Погибло огромное количество людей. Что нужно сделать? Нужно траур по стране объявлять. А тут коронация. А цветы, которые привезли, могут завять. Представляете, цветы завянут, а там какое-то народишко подавили. И царь дает приказ. Торжествуем. Верх безнравственности, который позволял себе царь Николай II. И одновременно он построил 10 тысяч храмов. Потому что для него религия не была олицетворением нравственности. Она для него была инструментом усмирения народа. Мы удивляемся, почему в России было поголовное воровство последние 200 лет. Как минимум. Или 300. А где же религия, которая должна была призывать? Не воруй, не убий. А может ли религия призывать к тому, чтобы человек не воровал, если она сама же, эта религия, держит рабов? Кто такой крестьянин, а кто такой смерть? Смерть – это раб у помещика. А крестьянин – это раб у церкви, христианский раб, крестьянин. Если церковь держала рабов, могла ли она протестовать против воровства? Нет, конечно. Поэтому нравственное разложение в России в прошлом веке было наглядно, об этом писали все писатели. Особенно Лев Толстой, за что был презираем, так сказать, чиновниками от религии. Вот трагедия России. Сначала должна быть любовь и нравственность, а потом все остальное. И не должно быть непогрешимости никого. Как только появляется узкая какая-то прослойка непогрешимая, которая не подлежит отчетности, контролю со стороны общества, это гибель общества. Это византийская модель. Вот сейчас Россия от этой византийской модели уходит. Но для этого нужно научиться правильно мыслить. Поэтому я на всех семинарах и пытаюсь объяснить, что без диалектического восприятия мира, то есть единобожного, у России шансов нет. А единобожие – это признание того, что дьявола нет как такового, все от Бога. Воля Всевышнего абсолютна. Любовь нужно сохранять и видеть божественную волю во всем. Не должно быть элиты, ни духовной, ни светской. Все должны быть равны. Почему Христос мыл ноги своим ученикам? Чтобы показать, что Он не выше их, что Он един с ними на тонком плане. Что душа на первом месте, а дух, духовность, сознание, инстинкт самосохранения на втором. А если священник утверждает, что духовность важнее всего, естественно, инстинкт самосохранения не позволит ему вернуться к нравственности. Вы знаете, очень длинные записки. Советую на будущее, что делать. Пишите конкретно сжато проблему на полстраницы. Раз, два, три. А потом даете расшифровку. А читать по, так сказать, несколько страниц истории, ну, физически это тяжело. Мы с мужем в браке 3 года. За это время не можем родить ребенка. Мне за последние 4 года 2 раза делали операцию по удалению кисты левого яичника. А также у меня очень редко проходит овуляция из-за мультифолликулярных яичников. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться, что не так? Надеюсь на ваш ответ. Вот сразу видно, человек книжки особо не читал, семинары не смотрел. Что такое киста? Это понижение энергетики. Понижение энергетики возникает опухоль, киста или непроходимость труб и так далее. Когда понижается энергетика в районе гинекологии? Когда идет программа самоуничтожения. Когда идет программа самоуничтожения у женщины? Когда она отрекается от любви к мужчине или себе. Жить не хотела, ненавидела, презирала мужчин. Вспомните, как ваша мать жила с отцом. Какие события происходили, так сказать, у ваших родственников. Вспомните свой опыт. Что такое бесплодие? Когда оно происходит? Когда женщина презирает мужчин агрессивно к ним. Когда женщина жить не хотела. Когда женщина, так сказать, западает на сексе. Вспомните все моменты отречения от любви. Ребенка родить очень легко. У меня все, так сказать, женщины, которые приходили, 1-2 сеанса, она спокойно беременеет и рожает. И я всем говорю, не успокаивайтесь, это то, что родили, это еще не означает, все нормально. Вам только позволили родить ребенка, а еще надо с характером и судьбой разбираться его. Так элементарно, сохранение любви при унижении тела, плюсовое при унижении духа, унижение судьбы, крах будущего идеалов, плюсовое унижение души, боль души, плюсовое. Все, ребенок родится, других вариантов быть не может. Не совершали преступлений против любви? Научитесь сохранять любовь при перетряске любой. Вам дадут чистку, 1-2 испытания, все, вы рожаете ребенка здорового. Элементарщина. Все это делается элементарно, еще раз хочу сказать. Если не делали первых абортов, первых беременностей. Мы просто не понимаем, насколько все связано. Мы не понимаем, что всего-навсего полезла в петлю из-за того, что мальчик разлюбил, а потом она не может, так сказать, становится бесплодной. Хотела убить себя, сказать, у тебя будет при любой сложной ситуации вспышка программы самоуничтожения. А сложная ситуация – это беременность. Вспышка самоуничтожения – ребенок либо не вынашивается, либо вообще бесплодная женщина. Мы не видим связи явлений. Нас отучили от этого вольно и невольно священники. Все грехи снимая с нас. А на самом деле только сам человек может снять с себя грех. Ему может помочь в этом кто-то. Вот Христос помогал людям преодолеть свои грехи. В Вчера мне рассказали историю, то, что называется, страшную. Я вам говорю то, как было. А уже дальше ваше, так сказать, мнение, ваше право решать. Вот я вчера, так сказать, собрались с небольшой компанией, мне женщина говорит, я бы никогда бы в это не поверила. Но я общалась с бабушкой, которая мне это рассказывала, которая все это видела. Знаете, что она видела? Женщина живет в Москве. У меня есть дочка и внучка. Внучке 4 года. Сидит девочка за столом, лопается кожа, из нее что-то вылезает, потом запрячется назад. Что-то типа медузы. Я говорю, ну если медуза вылезла, она упасть должна. Нет, они говорят, эти штуки сразу прячутся назад. Я говорю, и что? Врачи понять не могут, отсылают, за голову хватаются, ничего не могут сказать. Я говорю, а что они делают, врачи? Они жидким азотом прижигают ранку, все. Я говорю, что дальше? Лопается кожа? Да, лопается, высовывается что-то и прячется назад, не успевает схватить. Мы спрашиваем, а может быть была за границей какая-то экзотическая инфекция? Нет, девочке 4 года, с матерью один раз ездила в Турцию. Помните, я писал в своих книжках о том, что когда энергетика понижена, когда у человека энергетика трупа, в нем заводится все что угодно. Я говорю, так здесь похожая ситуация. Что там из девочки вылезает, черви и так далее. Это энергетика. Я помню, как 20 лет назад, даже больше 20 лет назад, в конце 80-х, или в начале 90-х, я не могу сейчас точно сказать, ко мне пришел человек, но есть такое заболевание, конский волос, слышали? То есть он приходит, говорит, врачи не лечат, врачи бессильны. У моего ребенка, у девочки, конский волос. Я посмотрел, поле жуткое. Я говорю, так молитесь вот над этим и над этим. Через 3 дня приходит, говорит, все вылезло из нее. Вот просто в какой-то момент все эти черви, все эти волосы просто полезли из нее, выпали и все. Ребенок очистился. И вот я этой женщине говорю, пускай бабка прочитает мои книги, ее дочка. Энергетика поменяется, может быть, ребенок не будет страдать, мучиться. Я говорю, там явно какие-то преступления против любви. Мне женщина говорит, мать этой девочки первую беременность прекратила абортом. Книг читать не хочет. Все. А теперь представьте, 4 миллиона абортов, которые делают женщины в России ежегодно. Что будет через 5-10 лет? Какие будут черви и все что угодно? Кто им об этом говорит? А врачи будут разводить руками все шире и шире, потому что когда иммунитет падает, когда у живого человека энергетика трупа, никакие лекарства, никакие врачи не помогут. Душа покидает тело. Вот современная проблема. Это не только Россия, это весь мир. Кто-то уйдет в лесбиянство, в гомосексуализм, а кто-то будет гнить заживо. Сейчас поголовное бесплодие идет у молодежи. Естественный процесс. Это только начало. Последние 20 лет этот процесс, вот сексуальная революция дала свои плоды. Сексуальная революция – это распад семьи, и бесплодие, и педофилия, и гомосексуализм, все что угодно. Это отказ от любви и от Бога. В угоду чего? В угоду инстинктам. Наслаждение, деньги, удовольствие, секс, наркотики, алкоголь. И вдумайтесь, 20 лет. Вот католичество загнивало 600 лет. В 425-м, кажется, 1425-м начали продавать индульгенции. 600 лет шла деградация. Только сейчас на глазах, так сказать, у всего мира католичество загибается, и нынешний папа, судя по всему, последний. А сексуальная революция произошла 40 лет назад, и уже мир загибается. Последние 20 лет уже видно просто количество гомосексуалистов и так далее. Ведь сначала гомосексуалисты признавались грешниками, потом больными. А в 90-м году гомосексуалисты добились, что они не больные, это просто ориентация. А сейчас они марши устраивают. Вот представьте, тяжело больные люди вышли на улицу и устроили марш. Марш. В Омске прошел недавно марш шизофреников, скажем. Нормально? А почему бы и нет? Если гомосексуалисты требуют маршировать, почему шизофреникам не выйти? Или марш диабетиков? Почему бы и нет? Вот современная действительность. Театр абсурда. Но этот абсурд начинается тогда, когда представляется наше представление о Боге, о вере, об окружающем мире начинает превращаться в дурную сказку. Так вот, научитесь по поводу бесплодия, научитесь сохранять любовь в травмирующих ситуациях. Научитесь не осуждать мужа, который может вас обидеть. И у вас начнутся изменения. Ну вот, второй раз замуж, секса не было, снова расстались, больше мужчин не было. В детстве бабушка, мать отца проклинала нас, трех сестер. Мама всю жизнь оскорбляла и сравнивала меня и младшую сестру с плохими людьми и так далее. Отца мама не любила, осуждала, потери в деньгах и так далее, и так далее, и так далее. Научитесь не осуждать людей. Обратите внимание, Христос о чем говорил? Главное, какое нравственное преступление? Осуждение других людей. Потому что осуждение – это есть отречение от любви к ближнему. Именно через осуждение мы рвем связь с человеком. Вот тезис «возлюби врагов своих» невозможен, если мы привыкли осуждать других людей. При осуждении мы рвем единство с ними, отрекаемся от любви к ним. Так вот, мы можем говорить о своих предках сколько угодно, но если у нас мы не научимся внутренне сохранять тепло к тому, кого мы критикуем, у нас ничего не изменится. Уже давно хожу на семинары, смотрю диски. В Волгограде вы меня диагностировали. Поклонение 15 раз выше допустимого любимому человеку, от бабушки и мамы. Сейчас в гражданском браке 4 года. Проблемы остаются. 2 года назад гормональный сбой. Щитовидка, гинекология. У мужа почки. Сейчас восстанавливаемся. Стали конфликтовать. Муж стал читать ваши книги. Вот то, что стали конфликтовать, это очень хорошо. Потому что когда есть конфликт между супругами, главное, как Высоцкий говорил, главное не отсутствие преступности, а вовремя ликвидировать преступление. Вот это и есть нормальное государство. Так вот, отсутствие конфликтов не говорит о счастливом браке. Конфликты всегда будут между мужем и женой. Это есть развитие. Нужно просто уметь решать конфликты. Нужно идти друг другу навстречу, находить компромиссы, милосердно и добродушно относиться друг к другу. И тогда конфликты позволят внутренне отпустить привязанность. Когда у женщины повышенная привязанность к мужчине, у него страдают почки и сердце. А у нее проблемы с щитовидкой и с гинекологией. Так вот, ваша привязанность осталась. Научитесь терпеть боль. Я даже диагностировать не буду. Но если вас сейчас диагностировать, боль души будет непереносима. Научитесь внутренне любить Бога в муже. Ваша цель – единение с Богом. Высшее счастье, которое вы можете получить – от единения с Богом. Муж пришел, ушел. Муж – друг семьи. Муж – домашнее животное, за которым надо ухаживать. Научитесь спокойно, милосердно, сказать, относиться к мужу. Научитесь принимать боль, как от ребенка. Если ребенок вам боль принес, сказать, вольно или невольно, вы же не будете презирать его, осуждать. Вы, сказать, улыбнетесь или поплачете, но любовь к нему сохраните. Вот так же и с мужем нужно. Так вот, когда вы внутренне избавитесь от рабства, самого главного, рабства привязанности к миру, о котором Христос говорил и о чем говорится в индийской философии, тогда все изменится. Так вот, чтобы от этого рабства избавиться, нужно научить жертвовать. Простить обиду – это жертва. Молиться, что для вас любовь к Богу – высшее счастье. Это правильное направление. Периодически воздержание, которое никто не отменял. Да, у Христа в период праздников ученики не постились, но Христос удалялся в пустыню, где воды, еды, общения не было. Полное глушение инстинктов. Душа открывается Богу. Поэтому любой грех, как говорил Христос, самый тяжелый, чем лечится? Постом и молитвой. Периодическое отрешение, молитва, сохранение любви в душе – это уже очень хороший механизм и при бесплодии, и при решении домашних проблем. А есть еще можно соблюдать или постные дни, пятницу, сказать, и среду, или поститься в Экадыше, когда идет максимальный пик луны и минимальный. Тоже очень эффективная система. Выбирайте, почувствуйте, что вам подходит. Но периодическая отрешенность на фоне молитвы сейчас, она просто как воздух необходима. И правильное отношение к миру. Мир един, Бог во всем, любовь во всем, мы есть любовь. И что бы ни произошло, любовь сохраняется, и божественную волю мы принимаем. Первое правило – здоровье. Давайте еще раз внутренне об этом подумаем. Прошу. Хорошо. Вот здесь много записок. пишет о своих проблемах. Одно не решено, другое, третье. И в правильном ли направлении я иду, часто спрашивают. Что хочу сказать. Если вы стали легче прощать других, внутренне понимая, что это очищение, значит, вы на правильном пути. Если вы сохранили любовь к тому, кто вас обидел, или к окружающему миру, который к вам оказался несправедливым, вы на правильном пути. Если в душе появляется чувство легкости, несмотря на проблемы, заболевания и так далее, чувство света, вы на правильном пути. Если бы ваш характер стал мягче, вы стали милосерднее, если научились быть искренними, вы на правильном пути. В принципе, если вы выполняете 10 заповедей, вы на правильном пути. Если вы меняете свой характер к лучшему, выполняя 9 заповедей блаженства, вы на правильном пути. Не переживайте, что не получается. Еще раз хочу напомнить, вспомните, что Христос говорил. Божественная логика, она другая. Это не магазинная логика, где вы пришли, заплатили, вам должны взвесить, сколько вы заплатили. Одни пришли утром, другие в обед, третий вечером, получили одинаково. Один только начал молиться, все болезни прошли. Другой молится, страдает, а они еще хуже усиливаются. Но на самом деле и тот, и другой очищаются. Просто у одного одна загрузка, одни проблемы, у другого другая. Не переживайте, вы уже выиграли. Если вы идете к Богу, к любви, если ваш характер становится более милосердным, если вы перестаете сожалеть о прошлом, бояться будущего, вы на правильном пути. Все остальное придет. Вы каждый день постараетесь в чем-то, так сказать, улучшать свое состояние. Терпимее относиться к людям, любить себя. Наша религия не учила любить себя, она учила только жертвовать ради других, любить других учила. Подразумевалось, что человек себя сам-то и так любит. Оказывается, его нужно учить себя любить. Я на последних семинарах повторяю, первое правило – стать счастливым. Второе – сделать счастливым других. Надо любить себя сначала и любить других. В критической ситуации можно жертвовать собой ради других. Это есть единство. Но в обычной ситуации нужно сначала любить себя, а потом другого. Как в самолете. Сначала помоги себе, одень на себя кислородный аппарат, а потом на ребенка одевай. Чтобы давать милостыню, нужно сначала деньги заработать самому. Логика диалектичная, логика элементарная. Но религия нас этой логике не учила. Религия только призывала жертвовать ради других и заботиться о других. А сейчас наступает то время, когда уже половинчатые призывы и идолопоклонническая схема мышления должны уйти в прошлое. Нужно любить себя и любить других. Нужно любить Бога в себе и Бога в других. Нужно заботиться о себе и о других. Нужно уметь любить человека и одновременно быть мягким или жестким по отношению к нему, потому что воспитание бывает и мягким, и жестким. То есть двойная логика, божественная и человеческая одновременно. Этому и учил Христос. Если мы будем идти в этом направлении, то, соответственно, мы будем меняться. И здесь переживать не надо. У вас все равно будут результаты. Все равно будут. Рано или поздно вы все преодолеете. Если ощущение тупика, перечитайте лишний раз Библию. Вот уж кого был тупик? Это у Христа. Безнадега полная. И распяли в конце. Ну, просто, ну, так сказать, если целью ставить благополучную жизнь, то там, так сказать, Библию лучше не читать. А если целью стать любовь и спасение души считать, то тогда все нормально. Это этап, это обучение всех к тому, в чем смысл жизни. В умении любить, принимать божественную волю. Поэтому Христос говорил, пускай сначала божественная воля, потом моя. Так вот, чему и надо учиться. Меня зовут так-то, мне 35 лет. Обида на родителей, бесплодие, травма позвоночника, развод, уныние, не хотела жить. В итоге рак левой молочной железы. Сейчас 7-й месяц химиотерапия. 2 месяца назад узнала о вас. Прочитала 3 книги, посмотрела 1 семинар. Работаю над собой. Небольшое улучшение. Спадает отек. Хотела бы узнать, что я делаю не так. Первый вопрос. Что я делаю? Вы все делаете так. Вы книгу прочитали, вы уже правильно сделали. Вы уже не зря на свет родились. Переживаю жизнь заново с чувством любви, но идет ухудшение. Слезятся глаза. Дело в том, что когда человек сталкивается с божественной информацией, сначала идет ломка. Грязь вылезает, чистка идет. Это потом начинается улучшение. Сначала обычно идет ломка, идет серьезное. Поэтому на Западе, который погряз в материализме и поклонении благополучию, часто мои книжки просто физиологически не могут восприниматься. Я был поражен, когда приехал, сказать, в Чехию на семинар и увидел, что туда приехали немцы. У меня был, перевод на два языка. Я говорил на русском, а переводили на немецкий и на чешский. И люди слушали и внимательно. То есть все-таки тенденции, не только гибели есть, но и тенденции возрождения. Но сначала ломает очень прилично. И ломает как раз того, кто не хочет меняться. Если вы готовы меняться, если готовы жертвовать, если вы умеете отпускать ситуацию, то у вас все пройдет гораздо легче. А то, что вы накопили, вы смотрите, жить не хотела, обида на родителей, уныние, то есть полный пакет самоубийцы, понимаете, такой, дорожный пакет самоубийц. И вы хотите, чтобы прочитала книги и сразу воспарила, все болезни исчезли. Вы должны отболеть, отмаяться, либо душой отстрадать и частично телом, либо дальнейший распад тела. Умеете страдать душой? Не надо страдать телом. Не хотите страдать душой? Будете страдать телом. Поэтому нормально идет процесс. Скажите, почему в Сибири вы выбрали Омск? Дело в том, что не я выбрал Омск, а Омск выбрал меня. Так получилось. Ну, а потом мне говорят, какое будущее Омска? Вы знаете перевод? Вот знаете такой знак, который везде там на востоке, такой как бы иероглиф? Что он означает? Это звук Ом. Считается, что из этого звука родилась Вселенная. Перевод звука Ом знаете какой? Я уже говорил на семинарах. Целое. А целое – это и есть абсолют. Это то, что включает в себя все. Ом – это означает полное единство мира. Ом. То есть мы, скорее всего, это внешняя вселенная. Ом – это непроявленная вселенная. Это есть творец, проявляющийся в двух противоположностях. Поэтому если город Омск в переводе означает «ближе к целому», это и есть гармония. Поэтому о чем говорить? Только порадоваться можно. Почему у моей мамы постоянные денежные долги в течение 10 лет? У ней что, зацепка за благополучную судьбу или дело во мне? Я прочитал все ваши книги. Дело в том, что долги делает человек с потребительским направлением. Чем сильнее концентрация на инстинкте самосохранения, чем сильнее человек хочет потреблять и не хочет отдавать. Это называется потребительство, это приводит к лени. Когда человек не ленивый, он больше дает, чем берет. Когда человек ленивый, он хочет больше взять и меньше отдавать. Это деградация. И чем больше внутренняя тенденция, внутренняя гордыня, внутреннее потребительство, тем больше человек набирает в долг, и тем тяжелее ему отдавать. Так что здесь тема гордыни, она проявляется по-разному. Пытаюсь ожить, но гордыня пока рулит. Как только берусь за нее, скатываюсь в ревность. И так уже много лет. Правильно, вы цепляетесь за гордыню и поехали дальше. А надо не вниз съезжать, а вверх подниматься. Перед тем, как бороться с гордыней, поскольку гордыня – это и есть не главный грех, а это и следствие привязанности души, если вы хотите победить гордыню, сначала попробуйте оживить душу. Оживить душу – это научиться сохранять любовь и принимать божественную волю, научиться жертвовать, заботиться о другом, переносить боль души, сострадать другому, отдавать душевную энергию. Чем больше душевной энергии отдаете, тем больше у вас потребность к любви. Молиться, воздерживаться, пост, молитва, уединение, отдача видов энергии на физическом, духовном и душевном уровне. Так вот, когда душа начнет оживать, тогда легче будет справиться с гордыней. 2 года назад я перестал слышать на левое ухо. Это произошло после отдыха на море. Тоже не случайно. Уши – это привязанность к миру. Когда душа привязывается, то бывает различные, сначала могут страдать почки, а потом могут страдать и зрение, и уши. Почему к старости человек хуже слышит, видит? Привязанность к миру подсознательно вырастает. Вы на море, вероятно, очень хорошо отдохнули, привязались, ухо оглохло. Что нужно делать? Нужно пойти в другую сторону. Возьмите коврик с гвоздиками и ночуйте на нем. Или хотя бы периодически ложитесь и молитесь в этот момент. И вот когда ваша душа отпустит ваш комфорт, поклонение, благополучие, тогда будет легче. Спите на жестком. Чурбачок вместо подушки под голову. Перед тем, как ложиться, прощайте всех, отпускайте все проблемы, максимально расслабляйтесь, а потом начните на жестком полу. В любом случае не потеряете, только приобретете. Хотел написать вам записку со своими проблемами, но пока составляла, находила пути решения. И поняла, что все дело в моей лени. Но уже неплохо. Уже, видите, обобщение пошло. Но дело в чем? Лень – это есть экономия энергии. На самом деле лень – это защитный механизм. Лень – это следствие того, что у вас нет энергии. А энергии нет у вас тогда, когда вы любовь утратили, когда ваша душа парализуется. Поэтому человек ленивый может заставить себя работать, он может, сказать, пить кофе, сказать, заводить себя, разжигать в себе желания, страсти и так далее, и у него пойдет энергия, но эта энергия будет обесточивать душу. Внешний уровень энергии будет выбрасываться, а внутренний вы будете слабее. Так вот, восстановите умение любить. Оживите вашу душу, и у вас появится энергия. Механизм очень простой. Просто у нас, обратите внимание, как живет преступник. Вот он зарезал, убил кого-то. Душа парализуется. Любовь ушла из души, потому что, чтобы зарезать и убить кого-то, нужно отречься от любви к нему. Душа парализована, энергия не идет. Что человек делает, преступник? У него психотравма, он хочет быть счастливым, а счастья нет. А счастье идет, когда идет энергия любви. И просто энергия идет, уже ощущение счастья. Мы реагируем на энергию, протекающую в нашей душе, как на ощущение счастья. Так вот, если человек выбросит из себя эту энергию, то он опять почувствует ощущение счастья. Как принудительно выбросить энергию? Азартные игры, секс, наркотики, алкоголь, еда, развлечения. Вот главная, так сказать, тема отдыха преступника. Что он? Казино, ресторан, женщины продажные. Почему? Если душа не работает, то через внешний выброс можно компенсировать как-то, выдавливая энергию из себя. И чем больше проблем с душой, тем больше он должен пить, тем больше потреблять наркотиков, и тем больше, так сказать, должно быть секса разнуздано. И тогда у него будет суррогат счастья какое-то время, а потом он будет умирать, преступник. Посмотрите на западную цивилизацию. Она живет по схеме преступника. Культ денег, секса, наркотиков, удовольствия, азартных игр. Классический вариант образа жизни преступника. Какое будущее западной цивилизации? Точно такое же. Потому что для того, чтобы человек стал потребителем, он должен быть преступником. Он должен жить по инстинктам. Святой, он не будет потребителем, он будет отказываться. Он будет, ему легче поголодать, чем объесться. Поэтому нынешняя западная цивилизация, которая культ денег, культ поклонения, все эти транснациональные корпорации, которые создают идеального потребителя, это схема уничтожения души. Только человек в душе, преступник с парализованной душой, может стать идеальным потребителем. Вот это с нами транснациональные корпорации делают. Но Россия, в отличие от других стран, она внешне не протестует, но внутренне идет очень мощный протест и осознание. Вы посмотрите, как телевизионные программы меняются. Люди начинают требовать нравственности, ответственности власти. Вдруг люди недавно в России, знаете, что люди поняли? Что власть не умеет управлять. Оказывается, не научили власть управлять. А власть никогда не научится управлять, если она не будет наказана за свои ошибки. Если чиновник, который совершил грубую ошибку, не будет наказан, он никогда ничему не научится. Так вот, в России власть управлять не научилась до сих пор. А чтобы она научилась, народ должен создать механизмы обратной связи. Я об этом уже 20 лет говорю. И к этому страна идет. И улучшение несомненно. И слава Богу, что Путин, президент, он эти, как раз эти идеи тоже продвигает. Он говорит о том, что народ должен реагировать на чиновника, наблюдать за ними, контролировать их. То есть уже хотя бы власть соглашается с этим направлением, высшая власть в стране. А дальше нужно просто создавать цивилизованные формы. Если будут цивилизованные формы контроля над властью, тогда общество будет развиваться. Если их не будет, будет взрыв, революция, гибель страны. Поэтому, по большому счету, президент страны должен на самом деле заинтересован должен быть в том, чтобы создавать механизмы контроля над чиновниками и наказания тех чиновников, которые воруют, проваливают свою работу, делают глупости или предают свой народ. Этот механизм будет создан, я думаю, в ближайшие годы. Это радует. То есть, в принципе, при всех бедах России есть главное. Мне очень понравилось сравнение профессора Осипова. Он говорит, вот Запад разлагается и не чувствует своих проблем, а Россия чувствует, страдает. Вот у человека на морозе ухо замерзло, и он радуется. О, боли нет. А другой, а ему говорят, немедленно растирай снегом. Если боль появится, значит, ты ухо спас. Так вот, у России душа болит. А Запад не просто радуется тому, что боли не чувствует. Гомосексуализм – отлично. Педофилия – еще лучше. Распад семьи, насилие детей – ничего страшного. Вот логика Запада. Запад радуется своему душевному омертвению. Вы знаете, даже в Содоме и Гоморре, я думаю, было с нравственностью получше, чем в современном Западе. Ведь в Содоме и Гоморре не насиловали своих детей. А в современном западном мире это происходит. Поэтому Россия – счастливая страна. Счастливая страна та, которая видит свои проблемы. Самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Россия пытается научиться верить и любить. И у нее это получается, и это радует. Поэтому Россия начинает крепнуть. Вы обратите внимание, сказать, один из главных показателей того, что Россия может выжить, это ее обороноспособность. Сейчас одной из главных претензий было к Путину, что, сказать, он совершил предательство. Это ликвидация БЖРК, баллистические железнодорожные ракетные комплексы. Они самые опасные для Америки. То есть едет поезд, 10 вагонов, и в каждом из них ядерная ракета. Открывается крышка, и полетели в разные стороны. А поскольку поезд все время в движении, его не застать и не уничтожить сразу. Эти комплексы были ликвидированы в 2005 году. А сейчас дана команда об их восстановлении. Сейчас уже поговаривают, да, это радует. То есть Россия начинает показывать всему миру, что она не будет ломаться. Она не будет ломать свой народ, истреблять семьи, образование, разрушать экономику. Она пытается защищаться. Хоть какая Набиуллина, но она возглавляет Центробанк. Вы видели, я на сайте РФ расположил, как Игнатьев объясняет. И Матвиенко спрашивает, скажите, а почему вы не снизите процент? Судный процент. Почему, так сказать, высокий? Почему не сделаете 5? Он говорит, потому что инфляция. Она говорит, так инфляция, потому что у вас высокий процент. И он так, так сказать, зам Центробанка, так икает, кашляет и говорит, вы знаете, вы меня поставили в неловкое положение. Хочет соврать и не знает, что соврать. Умора. То есть уже сенаторы, оказывается, начинают понимать, что инфляция рождена тем, что Центробанк делает высокую учетную ставку. У нас мудреют депутаты. Они скоро догонят народ в этом. Это радует. Так что мы в прекрасное время живем, по большому счету. На фоне общего нравственного разложения мы видим страну, которая начинает приходить в себя, возвращаться к вере, нравственности, пытается, сказать, власть привести в порядок. А почему? Потому что уже 20 лет в нашей душе любовь. Если человек 20 лет будет учиться любить, если 10 человек могут спасти, сказать, город, то несколько миллионов, которые научились любить, почему бы и не повлиять на энергетику страны? Реально меняется же страна, а почему бы и нет? Поэтому задание на перерыв. Во всем плохом видеть божественную волю. Что бы ни случилось, научиться немножечко любить все происходящее. 50 минут, все, перерыв. Спасибо. Возвращаясь к записке, где женщина пишет, на правильном я пути или нет. Понимаете, в основе здоровья лежит умение правильно мыслить, сочетать божественную и человеческую логику. Правильное мышление – это ощущение присутствия Бога во всем. Это понимание того, что мы божественны по сути, что наша душа вечна. Вот это все относится к правильному пониманию. Если у нас есть искажение картины мира, мы начинаем, естественно, неправильно себя вести. Поэтому что такое правильное понимание? Все божественная логика – это логика сути, содержания. А человеческая логика – это логика поверхности, формы. Поэтому для того, чтобы понять какую-то религиозную истину, нужно понять ее по сути, уйти от формы. А когда мы видим, как на иконах изображают все реальное на поверхностном уровне, мы переходим на человеческую логику и начинаем буквально трактовать сюжеты библейские. Их невозможно трактовать поверхностно, буквально. Просто невозможно. Это превращается в театр абсурда и в дурную сказку. Но не было Адама и Евы в раю. Не было и нет. Была тенденция, как жизнь появлялась. То есть главные закономерности отражены в виде мифических персонажей. Это нужно понять. И заповеди нельзя буквально понимать. Вот есть заповедь «не убей». Почему «не убей»? Не убивай из-за корости, из-за жадности. Когда человек в бою защищает свой дом, свою страну, он тоже убивает, но это не нарушение заповеди. То есть когда потребительство превращается в зависть, потом в жадность, потом в воровство, потом в убийство, вот здесь и нужно останавливать тенденцию потребительства. А у нас все библейские истины пытаются трактовать буквально. Я вспоминаю, опять же, дети мудрее нас. Вспоминая ситуацию, ведь у нас как обычно сказать? Лжесвидетельствует. То есть все говорят, нельзя врать, нельзя врать. Когда ты хочешь обмануть другого, нажиться на нем и с этой целью лжесвидетельствуешь, это и есть преступление, это грех. А когда ты хочешь помочь человеку, при этом не говоришь правду, это противоположное. У меня дочка, сказать, ей было лет 10 старше, идет с тещей по улице, с бабушкой. Навстречу подружка бабушкина. «Как девочка твоя учится?» «Ой, сейчас спрошу, ты как учишься?» «Хорошо». «А что у тебя по русскому?» «5». «А по математике?» «5». «А по географии?» «5». «Какая молодец у тебя внучка, какая молодец!» «Пошли дальше». Бабка говорит, «Ты что ж соврала, я знаю, что у тебя нет 5. «Бабушка, тебе же приятно было». «И ей приятно было. Так что тогда, какие проблемы?» «Да, ну, пошли». Сделала счастливыми сразу 2 людей. Поэтому, так сказать, нужно понимать суть и нужно понимать форму. Это разные вещи. Вот не секрет, что русский народ спивается в деревнях. И все говорят, вот русский народ, пьянка, все. Да его просто научили это делать. Научили воровать, научили пить от безысходности, от отсутствия цели. Если 70 лет умные, талантливые, энергичные были названы кулаками и уничтожались. Естественно, это обратная селекция. Остался тот, кто не хотел работать, тот, кто пьянствовал, тот, кто воровал, те остались жить. А те, кто не воровал, а работал, сам добывая свой хлеб тяжелейшим трудом, тех убивали и обворовывали. Вот логика социализма. Вот логика неправильных взглядов на мир, изувеченных, искаженных. То нужно все поделить. Я помню, как меня потряс рассказ одной женщины. Она говорит, мы были маленькие, у нас мать, и семья Кулакова, отца забрали и убили сразу. Мы остались матерью, у нас там 5 или 7 детей. И мы работали все лето, пахали, а осенью приходил комиссар и все отнимал. И потом мать сказала на следующий год, детки, не работайте, не надрывайтесь, у нас все равно все отберут. И мы сделали, так сказать, чуть-чуть еды, только для того, чтобы выжить зимой самим. Пришел комиссар и, размахивая пистолетом перед лицом матери, орал. «Что ж ты, сволочь, наделала? Как мы теперь жить будем? Как мы теперь выживем зимой? Нормально?» Вот это логика победившего социализма. Почему в России социализм приобретал такие изуверские формы, которых не было в Европе? А потому что в России полное бесправие народа перед властью. Византийская модель. Есть рабы, а есть господа, безгрешные и не подлежащие критике. Отсюда и проблемы. И хотя деревня спивается, люди-то все равно умные. Вот я читал, приводил на одном из семинаров записку. Новый русский решил построить здоровый трехэтажный особняк в деревне. А там что делают? Только пьют и воруют. Украли, привез стройматериалы, украли. Привез еще раз, украли. Нанял сторожей, все равно потихонечку приворовывали. В конце концов, дом построил, но обошелся он ему в 3 раза дороже, чем мог бы построить. Тогда он разозлился, обнес весь свой особняк колючей проволокой и подключил 220 вольт. И написал, убьет. Ни один человек на территорию не вошел. Все прекрасно. Приехал, зимой не было, весной приезжает, смотрит счетчик на электроэнергию, безумные счета. Деревня подключилась к его забору. Всю зиму не бедствовали. Потому что народ умный, народ, если надо, энергичный. Но менталитета не хватает, воспитания. Людям нужно объяснить, что сказать, нужно правильно воспринимать мир, что ты хозяин земли, что у тебя никто не отнимет. А люди по привычке боятся, поэтому легче пить, чем работать. Вот логика современного мира. Поэтому от нашего мировоззрения очень много зависит. Вот женщина пишет записку, я не знаю, на правильном ли я пути. Поймите простую вещь. На что вас ситуация провоцирует, с тем надо бороться. Первое правило, элементарное. Вас провоцирует ситуация на ненависть, вот и работайте с этим. Провоцирует ситуация на сожаление и уныние, преодолеваете. Провоцирует ситуация на страх и панику перед будущим, преодолеваете. Провоцирует ситуация на уныние, на плохие мысли, мрачные о своем будущем, преодолеваете. Что такое жизнь? Жизнь – это гомеостаз. Что такое гомеостаз? Это независимость от внешней среды. Чем меньше ваша зависимость от внешней среды, тем больше у вас жизни. Так вот, внешняя среда вас провоцирует на уныние. Начали унывать, поддались под ситуацию, будете болеть и умирать. Ситуация провоцирует на уныние, а у вас в душе радость. Вы победили ситуацию. Вы ее преодолеете. У вас гомеостаз усилился. Ситуация спровоцирует болезнь, смерть, на уныние, пассивность. А у вас радость, не отчаяние, не уныние, любовь где держите все равно. Болезнь преодолевается. Что такое победить болезнь? Это сохранить любовь, радость и надежду на Бога в любой ситуации. Даже если вы умрете, ваше чувство любви и радости, оно будет перенесено. Вы уже где-то победили болезнь, вы прошли ее. Не всегда загрузка может быть преодолена, если особенно на детей сбросили. Но ваше правильное направление никуда не денется. Оно уже заложено в вашем подсознании, оно будет использовано вашими детьми, вашими родственниками и вами в следующей жизни. Поэтому, чем выше ваш гомеостаз, чем меньше вы зависите от окружающей среды, тем больше у вас энергии, тем быстрее вы победите неблагополучную ситуацию и любую болезнь. Когда мне родной брат сказал, шанса выжить у тебя нет, у тебя меланома, у тебя метастазы, максимум 1/2 года. Я радовался на 3-й день. Потому что я понял, от моей грусти я счастливее не стану. У меня еще несколько месяцев жизни. Я могу заниматься своей душой. На тело, так сказать, на мое сознание мне уже наплевать. Я стал счастливым человеком за 3 дня. У меня даже на стекле анализы поменялись. Так вот, почему еще люди паникуют, когда читают мои книги или смотрят диски? Потому что здесь другая система мышления, когда мы идем к божественной логике. По человеческой логике вы выпили таблетку, у вас должны пройти все симптомы, потому что логика таблетки на это и направлена – заглушить симптомы, устранить внешнее проявление проблем. А у меня совершенно другое направление. Из вас, наоборот, начинает грязь вылезать, идет ухудшение, обострение болезни. Излечение как раз через обострение происходит. Насколько вы идете к любви, настолько быстрее прочищается душа, и ломки быстрее проходят. Так вот, если у вас проблемы, это не означает, что вы идете не в том пути. Это вам испытание. Если у вас внутренне заложен страх, то вам должно быть так плохо, чтобы из вас этот страх вылез, а вы его преодолели. Если уныние, вас будет болезнь провоцировать на уныние. Так вот, насколько вы перестаете зависеть от болезни, насколько вы перестаете зависеть от ситуации, насколько вы начинаете внутреннее, ваше чувство любви и радости не поддается окружающей ситуации, не поддается болезни, настолько вы победите и болезнь, и ситуацию. Это гомеостаз, это любовь к Богу. Чувство любви не должно зависеть ни от чего. Поэтому, что бы ни произошло, какие бы проблемы ни были, что бы на вас ни навалилось, держите любовь, принимайте ситуацию, сохраняйте добродушие к себе и к другим. Элементарное правило выживания. Любую проблему вы сможете преодолеть. Если у вас пошла любовь, вы пошла энергия, то любую болезнь вы преодолеете. Не надо паниковать, не надо унывать, не надо думать, что вы где-то ошиблись и так далее. Вы идете к Богу и к любви, вам Бог поможет. Не отказывайтесь от любви. Рецепт очень простой. Но для этого нужно правильно мыслить. Любовь – это всегда диалектика, это соединение противоположностей. Вот давайте вдумаемся. Очередной пример отсутствия диалектики. Вот возьмем католичество и православие. Есть понятие восьми и семи смертных грехов или главных грехов. Они известны. Гнев, гордыня, обжорство, блуд, лень, уныние и так далее. И как нас учат? Жадность, скажем, это грех. Нужно давить эту жадность. Сексуальное чувство – это грех. Нужно этот блуд давить в себе. И мы давим, давим, у нас ничего не получается. А на самом-то деле, вот скажем, когда человек жадный – это плохо. Но когда человек транжир – это тоже плохо. А есть две крайности – жадность и транжирство. Так вот, золотая середина должна быть. Человек должен быть экономным и щедрым. Человек не должен давить свое сексуальное чувство, он должен его воспитывать, он должен сексуальное чувство превращать в красоту общения. Сексуальность не грех. А мы нас приучили считать, что если блуд – грех, развязанное поведение сексуальное, то сама сексуальность уже грех. Сами желания – это грех. Ничего подобного. Желание, в желаниях нет греха, в деньгах нет греха. Неправильное пользование деньгами. Зависимость от денег – вот это уже грех. Зависимость от инстинктов – это грех. А сами инстинкты сами по себе – это прекрасно. Их нужно реализовывать, нужно плодиться, размножаться. Нужно иметь работу, деньги, дом. Нужно, так сказать, территорию свою укреплять, расширять, развивать. Это естественное чувство человека, это прекрасно. Но это должно быть на втором, на третьем, на четвертом месте. А на первом – любовь, вера и нравственность. И вот когда у нас такое соотношение, тогда мы в норме. А вот когда у нас начинают, так сказать, наши вторичные моменты выходить на первое место, вот тогда мы начинаем грешить. Поэтому, чтобы победить грех, надо не убивать и не подавлять свои чувства, а нужно их воспитывать. Поэтому преступника нужно не казнить и не наказывать. А наказывать как наказание, наказ, воспитание. И нужно ограничивать инстинкты преступника с одной стороны, а с другой стороны помогать его душе. Давать ему литературу. Помочь ему молиться. А у нас изуверское отношение к тем, кто совершил преступление, подразумевает, что это воспитание. Это не воспитание, а убийство. Так вот, нужно элементарные вещи понимать. Нужно научиться мыслить как единобожники, диалектически, не впадая в крайность. Потому что есть две крайности – давить свои чувства и распускать их. В православии чувства давят, в католичестве чувства распускают. У нас главная педагогика была авторитарной, подавляющей ребенка. На Западе педагогика была раскрепощающей, разлагающей ребенка. Делай все, что хочешь. Поэтому там, так сказать, вся схема воспитания – делай все, что хочешь. В этом есть плюс. Но ребенок будет преступником. У нас подавление. В этом тоже есть плюс сдерживания инстинктов. Но ребенок тоже будет преступником. А когда мы начинаем понимать, что любовь должна... С одной стороны, раскрывать желание и помогать ребенку реализовать желание, а с другой стороны, сдерживать. Вот тогда начинается гармония, тогда начинается единобожие. А так мы видим две крайности языческих. Православие с уклоном в отречение, презрение к деньгам, к работе, самоуничтожение. И католичество с тенденцией поклонения, наслаждением, чисто такой аспект языческий. Там полное отрешение, здесь полная разнузность. Поэтому умирают одни и умирают другие. А счастье в диалектике. Вот диалектически мыслить мы пока еще не научились. Священники нас этому научить не могут. Наука тоже. Кто может научить? Нужно Библию перечитать. Вот Христос как раз этому и учил. Не могу справиться с чувством превосходства над другими из-за способностей. Говорю себе, что Бога люблю больше всего. Способности дал Бог, это не твоя заслуга. Все люди равны на тонком плане. Любовь к Богу – высшее счастье. Не помогает ничего. Что еще говорить? Как молиться? Молитва без дела мертва. Надо не только молиться и не только говорить, надо делать. Что такое? Как душа очищается? Пожертвуйте чем-то ради другого. Попробуйте заботиться о других. Попробуйте выдержать душевную боль и простить того, кто вам эту боль принес. Попробуйте унизиться, помыть ноги другому, как это делал Христос. Принять унижение, подчиниться другому. Сначала одна крайность переходит в другую, а потом вы держите равновесие. Гордыня – научитесь унижаться, научитесь уступать, научитесь подчиняться. Научитесь заботиться о других и жертвовать собой ради них. А потом начинайте уравновешивать. Я люблю себя, я люблю других. А если вы хотите только топтать себя, унижаясь перед другими, вы гордыню никогда не победите, потому что самоуничижение – это обратная сторона гордыни. Тот, кто, так сказать, часто безмерно себя возвышает, в подсознании безмерно себя унижает. И вот это самое возвышение – это результат того, что он плюет на себя и поклоняется другим. Не надо поклоняться другим, не надо поклоняться себе. А у нас как? Поклоняться себе – это грех. Нужно поклоняться другим. Нужно жертвовать ради них, умирать ради других. И все что угодно. Про себя нужно забыть. А это и есть гордыня. Чему учит православие? Гордыня – превозношение над другими. Дави себя, унижай себя, плюй на себя. Победишь гордыню? Да никогда не победишь. Это просто скрытая форма гордыни. Есть явная и скрытая. Поэтому научитесь любить себя, как ни странно. Заботиться о себе. Не давать себя в обиду. Научитесь заботиться о других. Научитесь делать то и другое. И когда вы будете любить себя, заботиться о себе, совершенно естественно, и заботиться о других – и научиться жертвовать. Вот когда вот эта диалектика будет, тогда вы будете в балансе. Хотел написать вам записку со своими проблемами. Но это я уже читал. Это я читал. И это я тоже. Так, это я еще не читал. Можно на своей встрече... Это можно не отвечать, потом почитать. Жесткая записка, я вам скажу. Да, такое зачитывать сложно. Ну, давайте это... Да? Так, читать или не читать? Читать, я расположилась. Ну да. Муж до нашей встречи убивал по найму. Потом от этого отказался. Когда я узнала, спросила, что ты теперь чувствуешь? Он сказал, как в туалет сходил. Сейчас разошлись, но он жаждет помириться, говорит... Изменился, хотя все равно, ну и так далее, проблемы. Понимаете, вот эта особенность нашей страны, когда человек считает, что дух на первом месте, что нравственность может сочетаться с рабовладельчеством, что можно воровать, чувствовать себя выше других и при этом говорить о любви к ближнему, тогда происходит театр абсурда. Тогда, когда нравственность ничего не значит, и любовь ничего не значит и жизнь. И тогда, когда человек убивает другого, он не чувствует ничего. Здесь человек убивал по найму. А 4 миллиона абортов – это убийство из любви к благополучию своему. 4 миллиона убийств у нас совершает женщина. И убивает себя каждая пятая, делая аборт. А что делают наши чиновники? Они убивают собственный народ. Это убийцы по найму. Вся страна убивает друг друга. А 70 лет назад братья убивали друг друга, красные и белые, потому что были рабами и те, и другие. Пока у нас есть философия и психология рабства, пока это рабство закреплено религией, и когда религия говорит, что одни безгрешные, а другие грешные, мы от этого рабства не избавимся. Одни будут убивать других. Прямо или косвенно. Поэтому для того, чтобы изменить и помочь другому, нужно научиться внутренне быть свободным человеком. Не поклоняться своей гордыне и не поклоняться другим людям. Не презирать других, но и не презирать, и не топтать себя. Вот когда мы это освоим, вот тогда у нас будет изменение реальное. Потому что единобожие – это диалектика. Нужно любить Бога в себе и любить Бога в окружающем мире. Ну давайте, пока у нас есть время. Есть три позиции. Сохранение любви при унижении материальных аспектов, при унижении духовных аспектов и при унижении души. Те, кто прочитали мои книги, как правило, первые два уровня проходят достаточно легко уже. Они сохраняют любовь, когда унижено тело, когда унижен дух. То есть, когда идет крах будущего, предательство, несправедливость. Но оскорбление души, как правило, это невероятно болезненный процесс. И сохранить любовь, то что называется, плюнул вам душу, для многих пока неподъемно. Так вот, давайте пройдем еще раз все аспекты тела, духа и души. Увидим в любой боли божественное спасение и примем это сохранением любви. Прошу. Я понимаю, что времени достаточно мало. Я пытаюсь дать возможность привести себя в порядок. В общем плане это получается, я вижу по залу. Конечно, я смотрел для того, чтобы реально... Как мы лечимся? Вот если чувство любви внутри держится постоянно, пережигается любая грязь, которая у вас есть. Поэтому смысл не в том, чтобы что-то отмолить, чтобы вот грехи снялись, а в том, чтобы научиться держать постоянный контакт с Богом. И тогда грехи уходят, и любая грязь пережигается. Вы вот в это состояние поймали его, держите его. Все, все остальное до деталей. Ваше прошлое будет очищаться, будущее и настоящее. Поэтому, если, так сказать, вот это чувство у вас, вы научились его держать, оно вас посетило, то тогда не надо копаться в прошлом. Вот это желательно понять. Но если говорить о более, скажем так, о тех, кто, у кого нет силы воли, кто не может вот реально над собой, то здесь можно помочь себе, опять же, отрешенность, пост, уединение. И, так сказать, как ни странно, но если вы будете обливаться, закаливание проводить, так сказать, ложиться на аппликаторы Кузнецова, спать на жестком, то это тоже это унижение гордыни. С молитвой помолились, легли на пол, так сказать, на коврик, переночевали, и это уже очень весомый вклад в спасение вашей души, как ни странно. Почему святые на жестком спали? Пустяк, но он работает. Так что, когда человек реально хочет, он меняется. Если говорить о приеме, я не знаю, сказать, может быть, имеет смысл провести как-то онлайн, но это еще, наверное, будет обсуждаться. Но еще раз хочу сказать, да, можно сидеть онлайн, и несколько часов будет реальный сдвиг, вы почувствуете, пойдут изменения. Но можно сделать это самим. В первую очередь нужно рассчитывать на себя. В первую очередь на Бога, который вам поможет, потом на себя, и где вы должны помогать. То есть, когда вы только на себя рассчитываете, у вас может не получиться. Потому что, когда вы сохраняете любовь в душе, это есть надежда на Бога, потому что Бог же нам любовь дает. Так вот, чтобы удержать любовь в душе, нужно надеяться на Бога. И чувство любви и любовь к Богу. Это, так сказать, это такое, скажем так, неопределенный момент, здесь нельзя четко очертить. Понятие любви к Творцу, оно подсознательно, интуитивно. Когда человек умирает, у него открывается любовь к Богу. Он не всегда понимает, что это такое. Когда человеку очень тяжело, у него открывается любовь к Богу. Когда он все потерял, если он в петлю не залез, у него открывается любовь к Богу. Вот чуть-чуть, так сказать, замедлил ситуацию самоубийства, и уже начинается процесс оздоровления. Поэтому, насколько вы не впадаете в панику, а пытаетесь удержать положительную эмоцию, настолько вы уже победили ситуацию. В этом плане, помните известный анекдот? Когда мужик все пропил, шкаф и стул остался, все. Залез на стул, петелечку соорудил, привесил, надел на шею, только хотел шагнуть. Смотрит, а на шкафу маленькая стоит. Он думает, ну как же, надо хотя бы отпить немножко. Отпил, залез, уже легче стало. Только потом думает, там же осталось. Зачем? Слез, достал, допил. Ну теперь можно. Залез на стул, подумал, а жизнь-то налаживается. Так вот, здесь, как говорится, эмоция принудительная. Но все равно, если человек чувство тепла в душе сохраняет, он побеждает ситуацию. Любой анекдот – это в какой-то степени намек на реальную истину. Николай, да. Вы же говорите, что любовь не только радость, но и боль. Это же не только положительные эмоции. Да. Объясняю. Любовь – это радость. Вот вы что-то получили. Вы купили новую машину. Получили премию. Это радость или боль? Радость. Но мужик премию получил, он знает, что его пропьет, потратит. Это что, радость? Это боль. Все равно деньги уйдут, он все равно это потеряет. Купил машину, потом будешь продавать ее. Она износится. Получил жизнь в аренду, все равно потом возвращай жизнь. Любая радость, насколько вы получили, настолько вы обречены потерять. Поэтому в любой радости кроется боль. Так вот, умный человек видит одновременно причину и следствие. Он получает и знает, что потеряет. Он счастлив и тому, и другому. То есть радость и боль вместе, когда время сжимается, понимаешь, что все, что ты получил, ты должен потерять. Когда ты знаешь, что все, что ты заслужил, ты за это ответишь. А мы не можем соединить радость и боль тогда, когда нам священник говорит, ты греши, а с тебя грехи снимутся. Ты не отвечаешь за свои грехи. Рвется причинно-следственная связь. И тогда человек говорит, ага, я могу только радоваться, а я ничего не потеряю. Наказания не будет, потери не будет. Почему у нас чиновники не наказываются? Потому что у нас не наказываются, так сказать, священники. У нас нет нравственной оценки человека, который является нашим пастухом. Вот в чем катастрофа. Мы все едины перед Богом. Поэтому, когда мы понимаем, что всегда есть причина и следствие, что то, что мы находим, то мы теряем, то тогда как бы мы ни радовались, у человека рождается ребенок, у него любимая женщина. Но любимая женщина постареет и умрет, ребенок вырастет, потом постареет и умрет так же. Но он радуется. Он получает, он знает, что он потеряет, и он постареет и умрет, а потом заново родится. И главное, это уже не приобретение и потеря, а увеличение любви в душе и единство с Богом. Вот логика бытия. Когда человек видит причину и, сказать, и знает о том, что будет следствие. Это называется диалектика. Плюс и минус в одном флаконе. Добро получил, потом потерял это зло. Где добро и где зло? Добро и зло – это две стороны одной медали. А когда нам пытаются объяснить, что добро от Бога, а зло от дьявола, что Бог только дает, а дьявол только отбирает, это дурная сказка, которая приводит к трагическим последствиям. Если дьявола нет и все от Бога, откуда в нашу жизнь приходят призраки, духи, привидения? Контактируем с людьми, контактируют с людьми, мешают жить и пугают. А кому-то они помогают жить и радуют, и веселят. Почему только пугают? А кто такие духи? Это наши души. Когда человек приземленный, привязчивый, умирает, его душа долго болтается здесь, и в виде привидения может и пугать, и контактировать, и так далее. Нормальный процесс. Жизнь появилась сначала как тонкий план, а потом как физический план. Поэтому и духи, и привидения – это то, что называется информационная, так сказать, копия, это души неуспокоенные, это нормальный процесс. А дьявол здесь при чем? Что? Инопланетяне. А инопланетяне такие же люди, только с рожками, ножками или чем, с глазами. А почему не должно быть инопланетян? Если жизнь во всей Вселенной, если Бог – это душа Вселенной, если вся Вселенная едина, как мы можем предполагать, что только на Земле есть жизнь, а больше ее нигде нет? Это кощунство. Если жизнь есть в одном месте, то она должна быть во многих местах Вселенной. Это нормально, естественно. И поэтому инопланетяне должны быть. И они должны с нами выйти на контакт, только когда мы немножечко поумнее станем. А когда мы будем кричать «бесы, бесы, вас нет», ну, какой контакт? Контакт не получится. А почему религия начала утверждать, что только на земле жизнь? Это мания величия языческая, только мы. Вот Бог только, ведь Христос-то, может быть, инопланетянам не являлся. Беда, трагедия. А если Христос только нам явился, только мы одни во Вселенной. Это сказка детская. У инопланетян есть свой посланник, свой Мессия. У всех инопланетян есть вера в Бога. Нормальный процесс, что такого? То, что сейчас религия упорно отрицает сам факт инопланетян, это и ущербность восприятия мира. Языческая совершенно. В древнеиндийской философии 8 тысяч лет назад говорилось о том, что есть другие миры, другие планеты. А в католичестве 500 лет назад считалось, что Земля в центре Вселенной. Язычник, он себя в центр всего ставит. Весь мир вокруг него, язычник, а вокруг его интересов крутится. Так вот, языческую модель Платона взяла, так сказать, католическая церковь и поставила Землю в центр Вселенной, и заставила Солнце крутиться вокруг Земли, и всю Вселенную крутиться вокруг Земли, и вешали, сжигали тех, кто говорил, что нет, ничего подобного. Ничего, 1500 лет существовало христианство в виде католичества, и убивали тех, кто пытался сказать, что мы не едины во Вселенной. Что Земля не является центром Вселенной. Как же для язычника сказать, что он не главный? И ничего. А православные вообще считали, наверное, что Земля плоская до последнего времени. И ничего страшного. Так извините меня, вот эти вот пещерные взгляды языческие, которые пропитали католичество и православие, они вылезают в виде упорного неприятия того, что может другая жизнь существовать, и разум другой. А он уже давно существует. Посмотрите сейчас вот по РЕН-ТВ, сколько просто лавина идет информации. Мне один парень рассказывал, космонавт Гречка. Дело в том, что космонавты, когда выходят на орбиту, у них идет глушение инстинктов. Я об этом писал. А когда идет глушение инстинктов и глушение сознания, открывается подсознание. А подсознание совершенно по-другому все видно. Это то, что называется сверхспособности, ясновидение и все остальное. И вот он говорил, я не буду говорить. Когда я был на орбите, я знал, что скоро умрет мой отец, что со мной произойдет, что произойдет с людьми в будущем. Я не буду говорить как, но я поверил в Бога. Это говорил космонавт, но не сразу. Так вот, насколько я слышал, тот же Гречка сказал, что в 2014 году у нас будет первый официальный контакт с инопланетной цивилизацией. Ждите. И вполне... Что? Дело в том, что среди инопланетян многие, так сказать, засланные казачки, они в виде людей, они реализуют. Если, так сказать, России сотрудники ЦРУ управляют, то почему всем миром не могут управлять сотрудники инопланетных цивилизаций? Я с такими агентами общался, так сказать, влияние. Люди с тремя высшими образованиями, очень умные, они говорят, нам инструкцию дают, мы ее делаем, какие проблемы? Так что, а то, что сейчас идет волна вот такой информации, он нас подготавливает к инопланетному контакту, нормальный, естественный процесс, чтобы мы не боялись. С помощью ваших книг научился обращаться к Богу. Победил он ли онкологию у сына? Первоначально, бесконечно вам благодарны. Сейчас младший сын женился по любви на девушке. И так далее, так далее. В общем, все хорошо. Это радует. Вчера на семинаре у меня было реальное чувство, что рождается новая история. И у меня даже сердце заёкало, что я являюсь этому свидетелем. Я наконец-то увидела свет в конце тоннеля, и теперь все будет хорошо. Хоть вы и говорите, что ничего нового не открыли в религии и в политике, но это не так. Вы открыли нам глаза. Ну, принцип простой. Открыл глаза сам, помоги открыть другому. А что такое? А действительно сейчас рождается новая история. Действительно, мы подготавливаемся к совершенно другому видению мира, к другому отношению к себе. Идет открытие сверхспособностей, ясновидения у всех. Мы реально будем меняться. Те, кто не смогут меняться, они уйдут в прошлое. В любой ситуации сразу идет анализ. За этим думанием чувства не успевают. А вы притормозите думание. Вы учитесь не думать, не анализировать. Вот не зря в индуизме есть выражение, главный враг человека – это мысль. То есть, когда человек начинает все оценивать логически, оценивать нужно чувствами. Вот если у вас в голове не будет ни одной мысли в течение дня, вы будете общаться с людьми, вы будете, так сказать, заниматься работой, вы будете делать дела, а у вас в голове не будет ни одной мысли, и ничего страшного при этом не произойдет. Потому что думаем на самом деле мы душой, чувствами, оцениваем ситуацию чувствами, а мысли – это уже завершение такого процесса. У моего папы паховая грыжа. Что это означает по вашей системе? Паховая грыжа блокирует программу самоуничтожения. Если у мужчины агрессивная жена с гордыней, которая его прессует, у него может быть паховая грыжа. Если он депрессивный, испытывает уныние, непереносимость душевной боли, у него может быть паховая грыжа. Что нарушаем, то и страдает. Составление завещания родственникам. Не подталкивает ли оно автоматически, подсознательно к пожеланию смерти? Кому? Как себе, как правильно вести себя в этом случае, работать над собой? Вы знаете, когда человек завещает свое состояние родственникам, это как бы процесс смерти, принятия смерти. И это, наоборот, продлевает жизнь. Но если озвучить завещание родственникам, это может жизнь укорачивать, как показывает ситуация. Поэтому завещание можно составлять, но не спешить озвучивать. В Вы затронули тему предсказаний. Возможно, вам будет интересная история о мальчике, который потряс наш край своими предсказаниями. А РПЦ старательно убирает информацию о нем из интернета. И под страхом увольнения запрещает говорить о нем священнослужителей. Фильм об этом мальчике называется «Отрок Вячеслав» или «Уральский ангел». Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда идет приватизация религии, когда идет монополия на истину, когда идет, так сказать, тезис о том, что церковь безгрешна, вот данная церковь, а все остальные церкви и так далее, они уже являются ересями, течение религии является ересями. Конечно, это рождает определенное полное неприятие к любой новой информации. Но в данном случае, я думаю, что если какой-то мальчик что-то напророчил, не надо слишком увлекаться этими пророчествами. Что будет, что не будет. Потому что любое пророчество достаточно, скажем, ярко озвученное, оно рождает у человека страх и панику, и не больше. То, что у нас будут проблемы, пророчествовать не надо, это видно невооруженным глазом. Главное не выискивать, где что упадет, или кто помрет, а кто останется живым. Главное заботиться и спасать свою душу. Вот в этом плане я считаю, сказать, что православная церковь правильно делает, что не увлекается вот всеми этими страхами, предсказаниями, там всякими. Есть Библия, там сказано, что будут проблемные моменты. Будет царство Антихриста. Кто такой Антихрист? Это тот, кто отрекается от любви. Где находится любовь? В душе. Тот, кто отрекается от души, тот идет по пути Антихриста. Поэтому инстинкт самосохранения, поставленный выше любви, нравственности души, это и есть путь Антихриста. По этому пути идет западная цивилизация. По этому пути пытается тянуть Россию. Когда деньги, благополучие, физическое выживание важнее нравственности, любви и души. И в этом плане, насколько мы будем заботиться о душе, настолько нас меньше должны заботить, так сказать, все кошмарные, страшные предсказания будущего. Я приехал из Челябинской области. Что вы можете сказать о падении метеорита? Что это было? Какие причины? Почему именно в Челябинской области это произошло? Разрушение и повреждений в области нам гораздо больше, чем показывали по ТВ. Почему при такой сильной ударной волне люди не пострадали от ударной волны? И только от порезов стеклом. А ведь от ударной волны были выбиты окна, рамы, двери, ворота и даже балконы. Практически все люди в области видели это явление. Дело в том, что на России, Россия – это полигон. Сначала все обкатывают на России, потом уже все остальные страны это получают. Сексуальная революция, которая произошла в 60-х годах в Америке и Европе, в России произошла, так сказать, около 90 лет назад. Нравственное разложение в России началось 150 лет назад. Поэтому все то, что прошла Россия, период, так сказать, истребления собственного народа, чипизации, можно сказать, контроля, истребления веры, все это Россия уже прошла, а Европа и Америка только в это входят. Поэтому, когда приходит какое-то небесное тело, это знак, ребята, скоро у вас будут проблемы. Россию предупредили первой, как обычно. Ну а то, что ее какое-то, так сказать, инопланетное, так сказать, тело явное прошило этот метеорит, из-за чего он взорвался, если бы он упал, вот тогда были бы жертвы. Причем не тысячи и не десятки тысяч, а может быть больше. Но произошло чудо, это видно на, так сказать, с ним, на съемках, на видео. Значит, с одной стороны, Россию предупредили, с другой стороны, то, что называется, Бог России любит. В данном случае инопланетяне любят Россию и подстраховывают ее. Но, во всяком случае, получается так, что Россия не должна погибнуть. Она должна быть спасена. И Тунгусский метеорит это подтверждает, и, так сказать, Челябинский метеорит Россию предупреждают. После Тунгусского метеорита был крах России. Россия погибла через 7 лет. Подождем, что будет через 7 лет после Челябинского метеорита. А вот, скорее всего, живет. Потому что тенденция, если до 17 года Россия умирала, царь судорожно цеплялся за власть, строил храмы, а при этом убивал по несколько тысяч собак бегающих, ворон и так далее, и кричал «патронов не жалеть», когда люди протестовали. «Холостыми не стрелять, патронов не жалеть, добрый батюшка-царь». Сейчас такого нет. Сейчас есть народное самосознание, тяга к не бутафорской вере, а к реальной, требования изменения страны. Страна готова к изменениям. Россия беременна новым мировоззрением. А раньше этого не было. Так что пока все идет хорошо. Так, записка длинная. Ну, давайте с места. Кто смелый, спрашивайте. Буду стараться отвечать. Да. А документальный фильм? Ну, как документальный? Это фильм как бы о моих исследованиях. Речь была о том, что я хотел просто представить. Дело в том, что не всегда на семинаре я могу рассказать. То есть в рамках семинара я должен в первую очередь помочь вам решить проблемы. И времени остается мало, так сказать, на изложение своей истории. Поэтому и возникла потребность в фильме. И фильм сейчас, кстати, завершается. И, наверное, так сказать, достаточно приличные затраты получились, но планируем окупить, просто, может быть, будет фильм будет через в интернет-магазине появится и какую-то часть затрат окупится. А потом я хочу еще просто сделать, просто поставить камеру и на эту камеру наговорить. Это будет, я не знаю, как фильм, как просто мой доклад, все особенности моих исследований. Потому что я насчитал там около 50 пунктов, очень важных, которые просто на семинаре не изложить. То есть я понял, что информации достаточно много, и нужно пытаться уже ее как-то блоками. Вот есть тема семинара, где я даю возможность через сознание, через чувства поменять себя, преодолеть себя. Потом, наверное, попробую тему приема, где только работа, не сказать, никаких лишних мыслей, вот 3 или 4 часа нужно сидеть, молиться, пересматривать, стараться меняться. Это тоже можно попробовать. Дальше, информация о моих исследованиях, чтобы, потому что сейчас, особенно новички, 26 книжек, тяжело, люди читают, не всегда понимают, что, о чем там написано. И просто сжато, четко изложить суть своей системы, смысл моих открытий, которые я совершил, я думаю, тоже нужно. И такой вот фильм, сказать, можно записать, просто выставить его, скажем, на сайте и прочее. То есть я это планирую. Почему? Вот мне недавно, кстати, на форуме была такая тема, кто-то написал. Муж и жена читали мои книги 15 лет. 2-3 месяца назад у нее нашли меланому. И через месяц она умерла, в мае этого года. Буквально, так сказать, несколько дней назад эта женщина умерла. И там, так сказать, и муж, это не я читал, но мне рассказывали о том, что там был такой разговор, что мы только сейчас начали понимать, о чем говорилась книга. Вы понимаете, у нас система образов 2000-летняя, религиозная, мы все воспринимаем через призму штампов. И когда мы видим новую информацию, нам ее очень трудно принять, потому что образ не формируется, он не сразу формируется. И мне многие люди говорили о том, что они 15 или 20 лет знакомы с моими исследованиями, а вот когда по-настоящему прижало, вот когда что-то внутри лопнуло и нужно было это преодолеть, вот только тогда пришло понимание. Мне тоже понимание не пришло на ровном месте. И потери и страдания были непрерывные. А потом реальный вопрос смерти, жизни. И вот тогда что-то во мне произошло, и слово «любовь» для меня что-то стало значить. А до этого я воспринимал слово «любовь» так же, как все остальные. Беллетристика. Поэтому я сейчас хочу то, что называется «достучаться». Сказать, если что-то я понял и почувствовал, передать и помочь другим это реально почувствовать. Потому что, судя по всему, изменения действительно реальные будут в ближайшие годы. И от того, насколько мы не только в голове, но и по своим чувствам это все ощутим, настолько зависит и наше счастье, и физическое выживание. Так что планов у меня много, я думаю, не сомневаюсь, что они будут реализованы. А фильм, я думаю, выйдет, вот сейчас он завершается, я думаю, где-то ближе к осени, в сентябре он выйдет. Фильм на 50 минут, а потом еще будет уже остальные добавочки. Но это как бы фильм-презентация, это на высокопрофессиональном уровне, это фильм, который можно по телевизору показывать. Остальные это уже просто я буду на видеокамеру наговаривать, излагать систему сжато и просто в интернете выставлять, чтобы могли посмотреть. Николай, да. С онлайнами, понимаете, во-первых, семинаров сейчас будет вдвое меньше, потому что мне достаточно тяжело проводить. Потом онлайны тоже мне предлагали расширять, онлайны, скорее всего, будут сокращаться, будут только в Москве. Но, так сказать, онлайн тоже забирает много сил. Поэтому пока, так сказать, я думаю, что в Москве онлайн будет. А в Москве семинары и в сентябре, и в ноябре, то есть возможность аудитории со всего мира участвовать в семинарах сохранится. Хотя семинаров будет меньше. Да. Моя записка была про аритмию. Вот если человека несовершенного понятие любовь связано с понятием секс. И у него как бы идет агрессия к мужчинам. То есть женщина заранее не знает, есть у нее эта агрессия или нет. Можно ли ей говорить, что любовь какое-нибудь другое слово, например, благодарность, раз любовь, так это такое реакция. Дело в том, что любовь – это жалость. В России 100 лет назад не говорили, что я тебя люблю, говорили, я тебя жалею. Это благодарность, это душевное тепло, это хорошее, я к тебе хорошо отношусь. То есть можно говорить Богу? Конечно. Вместо «я люблю», «люблю» не надо. Можно благодарить, конечно. Слово «любовь» непонятное, затертое. Благодарность Богу, ощущение радости от того, что Бог вам дал жизнь, ощущение благодарности и признательности за то, что вы живы, и Бог дает вам любовь. Нам человек помощь какую-то, так сказать, незначительную делает, мы его благодарим. А Бог каждую долю секунды дает нам жизнь. Без божественной энергии, без любви, которую нам посылает, мы жить бы не смогли. Уж хоть как-то за это надо быть благодарным. Поэтому ощущение благодарности к Богу, а принятие божественной воли – это один из аспектов любви и благодарности. Если я принимаю все, что произойдет, если я благодарю Бога за все, что произойдет, понимая, что это высшее, сказать, благо для меня, что бы ни было, вот это и есть благодарность Богу. Если я сохранил любовь в душе к тому, кто меня обидел, это тоже любовь к Богу, потому что Бог во всем. Да. Любовь – это энергия, а благодарность – это тоже энергия? Любовь – это не только энергия. Любовь, сказать, вот один человек хорошо написал на сайт, сказать, любовь – это не чувство. Потому что когда мы говорим, он говорит, вы пишете о чувстве любви, но когда рушатся наши чувства, мы не можем принять их крах. А любовь мы сохраняем, значит, любовь – это не чувство. Я бы сказал так, любовь – это не то чувство, которое, оно похоже на те чувства, которые мы испытываем, благодарности, радости, но это не совсем чувство. Любовь – это не совсем чувство. Почему? Потому что наши чувства разрушаются, а любовь продолжает жить. Любовь – это вечность, а наши чувства приходящие и связаны с миром, и зависят в какой-то степени от него. Поэтому любовь – это чувство, но не только чувство, я бы так сказал. Сергей Николаевич. Да. Понимаете, критика необходима, чтобы человек не застаивался. Дело в том, что ангельский уровень, я раньше думал, что приближение к Богу исходило из буквального понятия. Бог есть Дух, главное – это духовность. И чем на более тонкие планы выходишь, тем как бы ближе к Богу. И вот по этой схеме я шел. И потом в какой-то момент я остановился, потому что понял, это иллюзия. Когда я считаю уровни – это сознание. Нужно не считать уровень, на который я вышел, более тонкого плана, не считать ступеньки, по которым я иду к Богу, а нужно смотреть на свою душу и смотреть, научился я любить, научился ли я прощать. Это и есть главная ступенька. Поэтому я отказался от пересчета слоев, как я раньше говорил, ангельский уровень, высший уровень, за пределами времени, во времени. Для меня это перестало быть актуальным. Может быть, я к этому вернусь. Но для меня сейчас важнее... Преодолели я элементы своей раздражительности, которая стала уходить. Вот после того, как я перестал внутренне торопиться, когда я понял, что привязанность к миру – это спешка и страх, тогда я стал смотреть за собой, и я понял, что моя спешка рождает и страх, и раздражительность, и осуждение. Я внутренне отпустил спешку, принял божественную волю. То есть можно делать быстро, но при этом не спешить, не подстегивать время. Я заметил, что моя раздражительность стала уменьшаться. Поэтому для меня вопрос, научусь ли я любить по-настоящему, а не тот уровень, на который я залезу. Насчет того, что я иду по кругу. Я слишком долгое время копался в прошлом, и все проблемы решал. Чтобы решить настоящее, я говорил, пересмотрите свое прошлое, простите, что было в прошлом. А последние несколько семинаров я говорю, хватит копаться в прошлом. Мы уже рассмотрели, с прошлым все ясно. Все нарушения, грехи, все понятно. Теперь мы должны научиться жить в настоящем, научиться конфликтовать, научиться спорить, научиться бороться за свои интересы, научиться любить себя и любить других, научиться помогать другому, но и помогать себе. Это школа конфликта, это школа развития. Научиться взаимодействовать с будущим, абсолютное принятие будущего, но одновременно борьба за свое будущее. Диалектика, потому что мы привыкли, если человек принимает божественную волю, значит, он должен отказаться от своей воли, рабство. Если он не принимает, тогда он свое реализует, и он господин. Но господин озлобленный и неверующий. Оказывается, внутри должно быть абсолютное принятие Божественной воли, а снаружи мы должны реализовывать человеческую. Мы должны добиваться, искать, развивать, поднимать свою энергию. То, что говорил Христос, ищите и обрящите. А я раньше жил так, либо Божественная воля, либо человеческая, по привычке, которая мне привила религия. А сейчас я учусь работать с настоящим, учусь работать с будущим. Если я правильно веду себя в настоящем, если мои эмоции правильные, и в душе любовь, то мое прошлое начинает очищаться автоматически. Поэтому, что обо мне говорят, мне с одной стороны интересно, а с другой стороны, у меня есть желание познать мир, я его познаю. Если я заблудился, ну не повезло, я об этом сообщу. Какие проблемы? А вы меня, может быть, выручите, пойдете дальше и сообщите. Товарищ Лазарев, сообщаем. Мы нашли выход. Чего вы стоите? Идите к нам. Я с удовольствием побегу. С аплодисментами. Почему бы и нет? Поэтому, вы понимаете, все считают, что я должен кого-то учить. Я сам учусь. Вот я у своей дочки учусь. Юмору. Дети сейчас такие талантливые. Вот мой ребенок, старшая дочка, это ребенок Индиго, я рассказывал. Ей было полгода, она только сидеть научилась. Соску теряла все время, плакала. И то ли, так сказать, мы засыпаем, ребенок соску потерял, все, на колени и пошел круги нарезать вокруг кровати. Соску нашел, засунул, ребенок спит. Как-то просыпаюсь, смотрю, соски нет, думаю, сейчас верещать будет. Смотрю, соска в руке, думаю, неужели ребеночек сейчас вставит соску, неужели ребеночек научился соску вставлять? Не вставляет, думаю, сейчас заорет, ничего подобного. Я в полглаза лежу, смотрю, думаю, что ж тогда, мне интересно, что ж дальше будет. Ребеночек толком еще сидеть не умеет, подполз к краю кровати, взял соску, запихнул за ковер, потом легла и заорала. Я понял, это, оказывается, театр был последний месяц, а ребенку полгода еще не исполнилось. Поэтому нам кажется, что мы умные. Душа умнее сознания намного. Ребенок мудрее нас, он просто этого не понимает, но он душой мудрее нас. Потому что душой-то дети развиваются и уходят вперед. Поэтому парадокс, конфликт между родителями и детьми, дети знают больше, но понимают меньше. А когда родители пытаются детей вогнать в свое, так сказать, знание, вот тогда начинается конфликт. Нужно понять, что дети талантливее нас, они наше продолжение. Поэтому им нужно помогать, но не надо считать, что они должны полностью нас копировать. Нужно открываться, так сказать, в школе жизни. Поэтому объявляется конкурс. Научиться принимать Божественную волю, научиться любить, научиться выздоравливать. Присылайте письма. С меня шампанское, если будет хороший, так сказать, результат, хорошее письмо. Какие проблемы? Так что с сегодняшнего дня объявляю, что не только я один, но мы все начинаем двигаться в правильном направлении. Пожалуйста. Сейчас вот женщина начала. Она бежит на дорогу, два годика ребенку. Она учится самостоятельности. И вот эта же дорога опасность, возможно, она мне показывает какую-то опасность. Дело в том, что ребенок должен искать самостоятельность, но когда ребенок бежит на дорогу и подсознательно идет на риск, это программа самоуничтожения. Когда программа самоуничтожения? Когда мать жить не хотела или осуждала мужа, или внутренне было презрение к несовершенным и так далее. То есть надо посмотреть матери на свое состояние, потому что ребенок грамотный, он себя реализует, но он интуитивно уходит от опасности. Если ребенок лезет на опасность, просто его тянет к дороге, еще к чему-то, это означает, включена программа самоуничтожения. Какой вопрос? С книгами. Но видите, я не могу совмещать семинары и книги, это, так сказать, перегрузка слишком большая, опасна для здоровья, как выяснилось. Поэтому я хочу сделать перерыв между семинарами и хотя бы книгами заняться, потому что в книгах информация, которая как бы на семинарах идет вскользь, она больше, я концентрирую, она подается в таком варианте, когда она начинает человека перетряхивать реально. Так что книги, наверное, я книгами займусь, может быть, осенью или зимой. Я надеюсь, что, может быть, весной следующего года книга выйдет очередная. Информации много, но, понимаете, вопрос... Дело в том, что, чтобы книгу написать, я должен информацию спрессовать. Для меня оказалось, написание книг – это диктой. Я должен эту информацию вытянуть, обобщить. Это оказалось очень большой нагрузкой. Поэтому я сделал тайм-аут. Да, пожалуйста. А если вот два сына играют постоянно с пистолетами, борются, вот постоянно такие игры, войну? Понимаете, когда мальчики играют с пистолетами, борются, играют войной, это нормально. Когда это делают девочки, это ненормально. Девочки должны играться с кастрюльками, с куколками. А с чем еще мальчику? Мальчик – это защитник. Мальчик должен играть с пистолетами, должен играть в войну, но при этом он не должен внутри иметь озлобление. Он должен играть. А особенность игры в том, что в игре ты не чувствуешь озлобления. Ты играешь, ты внутри радостный, а снаружи ты агрессивный. Вот эта игра и делает, она дает правильное мальчику понимание. То есть внутри добро, а снаружи жесткость. Поэтому игра в войну для мальчика, я считаю, необходима. Но у нас что получается? У нас сейчас американские мультфильмы крутят, а там внутреннюю агрессию показывает. Лицо перекошено у всех, озлобленное у всех героев. Вот это опасно, потому что дети их копируют и начинают в стрельбе, так сказать, из пистолета внутренне озлобляться. Вот это страшная тенденция. И я думаю, с ней еще предстоит бороться. Все засилие западных, так сказать, мультфильмов – это катастрофа для наших детей. У нас же, по сути дела, сейчас не государство, никто с детьми не занимается. Никто не знает, что такое педагогика. Педагогика – это воспитание души. Это помощь ребенка в любви, в сострадании, в умении, так сказать, помогать другим, в умении любить мир. А про это никто не говорит. Поэтому это серьезная проблема, ей надо заниматься. Что? Я считаю, что только на советских мультфильмах детей надо воспитывать. Не на Шреках, не на Трансформерах, не на прочей патологии. Запад умирает, пускай, так сказать, он своих детей воспитывает в этом распаде. А у наших детей есть альтернатива. Ну погоди, вот не видел давно мультик «Маша и Медведь», а что там такое? Нет, сериал. А сериал, я его не видел. Ну, понимаете... Они плохие, вот про богатырей как-то... Понимаете, сначала импульс добра, сначала возлюби врагов своих, а потом с ними борись. Вот по этой схеме построены советские мультфильмы. Сначала любовь и единение, а потом уже борьба, потом уже внешняя агрессивность. Что-что? Онлайн, если будет онлайн-прием, то коллективный. Единственное, что интуитивно все равно все, на контакте все, я просто буду, так сказать, интуитивно выбирать главную тему, которая нужна для работы, и выстраивать так, чтобы, так сказать, любой человек по этой схеме приводил себя в порядок, а там уже детали. То есть, если я раньше вытаскивал каждую деталь, сейчас я попытаюсь на онлайне помочь создать то состояние, при котором любые проблемы решаются. Вот к этому я иду, через понимание, и в том числе и через онлайн. Так что если будет онлайн, то коллективный. Да. Когда вы говорите, что человек обижается на свою судьбу, это плохо, это одно. А когда вы прям описываете, что вот энергия там через ноги не проходит, как при обиде на судьбу, воспринимается гораздо понятнее. Вы не могли бы в следующих книгах побольше вот таких вещей описать, как это происходит? Дело в том, что такое обида? Обида – это, так сказать, агрессивная эмоция, которая разрывает энергетику и тонкие структуры. Обиделся на противоположный пол, возникает блок в районе пупка, мочеполовой. Там, где энергия застаивается, там начинают, так сказать, опухоли, инфекции, потому что энергетика падает, и она не проходит. Обида на судьбу, район груди, легкие могут, у женщины может быть рак груди, туберкулез и так далее. Чем выше у человека собственное эго, чем талантливее человек, тем больше у него шансов, сказать, получить рак легких или что-то в этом плане. Почему? Потому что обидчивость, неприятие ситуации идет. Что такое обида на судьбу? Когда человек внутренне протестует против ситуации. Нельзя внутри протестовать против ситуации. Против нее можно протестовать снаружи, на уровне человеческой логики. На уровне божественной логики только принятие. Поэтому вам что-то не нравится – меняйте. Но внутри сохраняете любовь. А что мы делаем? Мы делаем наоборот. Мы ничего не меняем, но внутри злимся. И больше после начинается болезнь. Никогда не держите негативные эмоции внутри. Реализуйте ее, меняйте окружающий мир. Вам не нравится сосед? Воспитайте его, чтобы он вам улыбался. Пришли, коньяк подарили, проходите мимо, улыбается, ждет следующие бутылки. Проблема решена. Меняйте мир вокруг себя, не держите внутри агрессию. Да. Сейчас, мужчина спросил. Вот еще по поводу, вы затронули момент плачет в этот момент, ребенку год. То есть ему жалко зайчика. Дело в том, что «Ну, погоди», это мультик настолько добрый, и насколько там вот понятие единства важнее, там как раз смысл развития единства и борьба противоположностей. Поэтому сначала в советских фильмах показывается любовь и единство, а потом борьба, конфликт. И вот в этом плане они учат правильно конфликтовать. Это и есть истинное христианство. Если ребенок плачет даже от фильма «Ну, погоди», это означает, что у него в душе мало любви, что он совершенно не может принять болевую ситуацию, с ним надо работать. Ему нужно больше игр, в которых и, так сказать, и закаливание, обливание водой, и эмоциональные раскачки, и, так сказать, поддерживать чувство любви через свою молитву и работу над собой. То есть это неважный знак, если ребенок плачет даже при фильме «Ну, погоди». Здесь это знак, что у ребенка и мало любви, и он с трудом берет болезненную, травмирующую ситуацию. В дальнейшем это может вылиться и в проблемы семейные, и болезни, и все что угодно. Пожалуйста. Значит, понимаете, сейчас понятие «жертва», оно не должно быть буквальным. Вот какую часть от дохода, кому, как, что жертвовать. Вот у вас есть, вы никому ничего не жертвуете, но предоставилась возможность кому-то, вот вам, вы почувствовали, что вот этому человеку можно помочь. Вы ему помогаете деньгами, своим временем, или, так сказать, кому-то что-то послали. То есть ваша готовность принести жертву – это уже жертва. Поэтому, когда вы просто стабильно, каждый месяц должны от себя отщипывать и отдавать, я думаю, то время прошло. То есть вы, если вы готовы помочь другому человеку, и вот чувствуете, вот этому можно помочь одному деньгами, другому, наоборот, ограничением денег, одному комплиментом, другому, наоборот, выговором. То есть, когда вы хотите помочь другим, это даже эффективнее, чем просто жертвовать деньги. Поэтому сам момент готовности и желания помочь другим – это уже жертва. То есть энергия – что такое деньги? Это эквивалент энергии. Если вашу энергию готовы тратить на помощь другим, то значит, вы жертвуете. Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, вы вчера говорили про тройственность временного поля человека. Да. Я хотел спросить, стратегия – это будущее. То есть точка будущего там означает стратегия. Но я бы сказал так, стратегия – это будущее. Дело в том, что тактика – это тело, это сегодняшний день. Тактика, так сказать, плюс стратегия – будущее – это то, что называется тело, дух, сознание. А высшая стратегия – это душа. Вот мой вопрос. Иисус Христос практически, то есть у него точка из будущего пришла в настоящее? Дело в том, что я думаю, здесь какая ситуация. Скажем, говоря, сказать, языком логики, языком иудаизма, если Христа распяли, то значит Бог его не любил, значит, за что где-то он нагрешил в прошлом. Вы про это хотите сказать. И точки у него смещены или так далее. Дело в том, что на тонком плане человек-лидер, он как бы объединяет, он ощущает не просто себя, как личность, а он ощущает себя в единстве с народом или со всей цивилизацией. И он как бы уже отвечает не только за себя, но и за грехи своей семьи. Вот на тонком плане мы отвечаем за грехи своего семейства, даже за грехи своего народа. Так вот, что получается? Здесь Христос страдал, не, может быть, не столько за свои грехи, сколько за грехи еврейского народа или всего человечества. То есть он как бы в себе своей энергетикой преодолевал этот грех. Если для того, чтобы, скажем, преодолеть мой личный грех, мне нужно любви, скажем, там, ну, 5 единиц. Я преодолел, я здоров и счастлив. А ко мне подключились люди моего народа, и мне нужно 100 единиц любви для того, чтобы победить в себе не только свой грех, но и их. А для того, чтобы спасти человечество, 1000 единиц. Поэтому я думаю, сам факт распятия Христа – это не трагедия одной личности, а это спасение через одного человека всей цивилизации. Поэтому здесь как бы временные точки у него лично, может быть, сканировали будущее, поэтому там воскресенье. А когда он прикасается к цивилизации, то идет мощный сброс назад этих временных точек, и здесь разворачивается другая система. То есть воспринимать Христа только как личность, ответственность за свои деяния, я думаю, не совсем правильно. У вас что с точкой будущего? У вас она колеблется пока, выбирает, да. Да. семье, ну, не тяжело, а хочет быть в семье, но как гость себя чувствует. Если пропадают родственники, это тема привязанности очень сильной. Когда у человека очень сильная внутренняя подсознательная привязанность, у него могут страдать почки, у него может страдать зрение и слух. А у него может ничего не страдать, но во время его рождения может умереть отец или мать, дед или бабка. Во время свадьбы часто умирают родственники. Это показатель того, что привязанности как бы через это обозначают неблагополучие. То есть, жертвуя подсознательно собой, родственники вытягивают будущее потомство. Потому что в конечном счете мы работаем на будущее. И наши беды, несчастья, проблемы – это подстраховка нашего будущего. В этом плане, почему гомосексуалисты себя чувствуют хорошо? Потому что когда у тебя будущего нет, тебя уже нет в будущем, нет твоего потомства. То тогда энергия тратится только на удовольствие, работу, на успех, и у него все получается. Он счастлив, он даже лидирует по сравнению с другими. Лидирует сегодня, но завтра не будет никого уже. А сегодня лидерство. Так вот, логика нынешней западной цивилизации – умри завтра, но живи хорошо сегодня. Но это не наш путь. В этом плане Россия, она живет по другой схеме подсознательно, она не будет умирать. Наоборот, она оживает. Да. Скажите, пожалуйста, если снятся вещи и сны, или с таким с печальным исходом, то есть совпадает, плохо это и хорошо? Значит, дело в том, что мне пишут часто записки, что снятся вещи и сны, они подтверждаются, и, как правило, с печальным исходом. Значит, для того, чтобы видеть вечные сны, нужно научиться любить. Потому что если печальный исход, чем больше вы видите вечных снов, тем больше у вас будет депрессия. И вы будете этой депрессией убивать свое будущее и будущее других людей. Поэтому предсказания опасны точно. И я просто потом понял. Сначала я выходил на будущее, видел четко, а потом я понял, это опасно. Нельзя человеку говорить реальным будущим, можно намекнуть о будущем. И вот тогда и сказать, и главное, первое, намекнуть, а второе, сказать, что ты можешь будущее изменить, если твоя душа изменится. И тогда я понял, усилия нужно тратить не на то, чтобы увидеть будущее, а на то, чтобы помочь человеку это будущее изменить. Потому что мы меняем будущее, приведя душу в порядок. А вот как приводить душу в порядок, вот это оказалось гораздо более серьезная проблема, чем я думал. Кажется, религия говорит, спасайте душу. Оказывается, чтобы спасти душу, нужно научиться элементарно в виде божественной воли сохранять любовь. И этот пустяк оказался для меня неподъемным поначалу. И сейчас я с трудом эту школу осваиваю. Не сожалеть о прошлом, не бояться будущего, не думать плохо о людях, не думать плохо о себе, не спешить. Научиться любить любого человека, с каком бы конфликте ты с ним был. Научиться выказывать уважение к любому человеку. Правила жизни элементарные. Соблюдать 10 заповедей Моисея и 9 заповедей Христа. Пустяки, кажется. Попробуйте это сделать. Вот когда получится, мы встретимся и будем дальше говорить, что будем делать дальше. Договорились? Договорились. Да. Дело в том, что есть понятие духа, оно обычно сопрягается с сознанием. Что такое в религии дух, так толком, я так понимаю, никто и не знает. Просто принято считать, Христос говорил, что Бог есть дух, поэтому дух, духовность, дух и так далее, выше души. Но на самом деле... Бог есть Дух, а с одной стороны, с другой стороны, Христос говорил, блаженны нищие Духом. Поэтому буквальная трактовка приводит нас в полный тупик. Дух – это означает бесплотный и невидимый, с одной стороны. И в этом плане Святой Дух – это эманация Творца, Бога Отца во всем. Но это не сознание. Когда мы говорим «тело, дух и душа», то подразумевается «дух», сознание не видно. Но здесь аспект Духа. Поэтому первично душа, Бог – это душа Вселенной. А дух – это эманации души. В этом плане дух вторичен, и тело вторично. Сознание вторично, тело вторично, а душа первична, чувство первично. Сначала появляется чувство, потом сознание, потом тело. Вселенная из чего появилась? Из чувства любви. Бог есть любовь. А что такое любовь? Это чувство. А дух – это... Реализация – это чувство в окружающем мире, проявление Бога Отца. Поэтому если говорить о том, что важнее, то неизбежно, вот как ни крути, особенно если посмотреть священные книги, душа, любовь, чувство сначала, сознание, дух и все остальное потом. Поэтому Дух Святой исходит из Бога Отца. Он вторичен, уж если говорить по отношению к Богу Отцу. Абсолютное единство – это Творец, Бог, Отец. А потом уже разделение на Бога Слово, на Бога Дух. Поэтому человек создан по образу и подобию Божию. Человек сначала душа, а потом уже дух и тело. Сначала душа, а потом сознание и тело. Сначала любовь, а потом мысли и поведение. Но на этом давайте остановимся. Сначала любовь, и в конце то же самое – любовь. Поэтому до следующего семинара «Чувство любви» держим. Спасибо, до свидания.